Макам 14. Существо. И вот без причины, опять без причины, исчезнешь на свет, появившись едва. Ведь только песчинка ты, только песчинка в руке божества. Так чем же кичишься, что резво так празднуешь? Ничтожно твое торжество. Зачем в этом мире, да мире неназванном, зачем ты живешь, существо? Ингрессо. Доброй ночи всем, кто к нам только что присоединился. С вами Кирилл ОМОН, и в сегодняшнем выпуске первого полночного мы говорим о друзьях. У диктора был приятный, великолепно поставленный баритон, одновременно мягкий и уверенный. Не обволакивающий, но привлекательный, не позволяющий оторваться от радиоприемника. Мы говорим о друзьях, которым верили как себе, но с которыми пришлось расстаться. Почему это произошло? Как получилось, что тот, кому ты мог доверить жизнь, стал чужим? Что должно случиться? И у нас есть звонок. «Доброй ночи», — вежливо поздоровался слушатель. «Доброй ночи, брат-полуношник. У тебя есть что сказать о дружбе или о друзьях? Разве предатель может считаться другом? А кем он был до того, как стал предателем? Кем ты его считал, брат-полуношник? Разве не другом? Неважно, кем я его считал», — вздохнул мужчина. «Он лжец. Что у тебя случилось, брат-полуношник?» «Пошлая история, брат Кирилл. Я узнал, что друг спал с моей женой». «Переспал?» «Спал все то время, что мы были женаты, и даже до нашей свадьбы». «Это не ложь, брат полуношник. Это подлость». «Я тоже так думаю, брат Кирилл. Но получилось, что я потерял всех. Два человека — это не все». «Для меня все», — вздохнул мужчина. «Больше у меня никого не было». «Ближе у тебя никого не было, брат-полуношник, не путай», — поправил собеседника ОМОН. «Я уверен, что рядом есть достойные люди, которые в состоянии тебе помочь. Не бойся им верить, брат-полуношник, чтобы снова оказаться преданным, чтобы жить дальше». В главном зале потертых страниц известного книжного магазина Назабелина часто царила тишина, неблагоговейная, вызванная уважением к сокровищнице знаний, а заурядная. Из-за отсутствия клиентов хозяин магазина не торговал билетристикой, не выкладывал на витрину модные новинки и крайне редко устраивал встречи с авторами по той причине, что большинство из них уже покинуло наш мир. В потертых страницах искали букинистику и древности. Только старые, проверенные временем книги. Ничего иного. Однако отсутствие клиентов хозяина магазина не смущало. Виссарион Абуза терпеть не мог суеты и с радостью проводил время в кресле с интересной книгой, благо собрание страниц было огромным, и до многих томов он еще не добрался. А с недавних пор рядом с креслом появился радиоприемник, и теперь Абуза изредка слушал его, закрыв глаза и отложив на время книгу. В такие моменты он погружался в глубокую задумчивость, полностью отдаваясь мыслям, но звякнувший колокольчик заставил Виссариона вздохнуть и подняться навстречу посетителю. И подумать, что в следующий раз дверь нужно закрыть и снабдить табличкой «Учет», которую он отыскал на прошлой неделе, разбирая сборники проклятий 20 века. «Добрый день. Это что, радио?» — неожиданно спросил посетитель, прислушиваясь к голосу из приемника. «Да», — протянул Абуза и тут же, смутившись, добавил. «Точнее, нет». «То есть», — не понял посетитель, — «это записанная передача», — объяснил Виссарион, — «ночная. Я не имею возможности слушать радио ночью, поэтому записываю и потом». «Любишь спать по ночам?» К Абузе часто обращались на «ты», и он давно перестал реагировать на такие мелочи, рассудив, что жизнь сама расставляет все по своим местам, и кто-то в итоге заслуживает права на вольность, а кого-то ждет наказание. «Днем я работаю», — сухо ответил Виссарион, выключая запись. «Чем могу помочь?» «Мне нужна книга», — усмехнулся незнакомец. «Неожиданно», — пробубнил Абуза. «Что?» — поднял брови посетитель. «Я сказал, выбирайте», — отозвался книжник. «У меня как раз есть несколько». Мужчина замер и долго, секунд 20, не мигая, смотрел на Виссариона, прикидывая, бить его Или повременить? Решил повременить. Вновь усмехнулся, несколько жестче, чем в первый раз, и продолжил. Говорят, у тебя лучший книжный магазин в отражении? Говорят, много. Согласен, не стал спорить посетитель. Все охотно болтают о разном, даже те, кто любит читать. Что предпочитаете вы, болтать или читать? Снова возникла пауза. На этот раз более короткая, но зеленые глаза мужчины стали холодными. Не слишком ли много ты себе позволяешь? Столько, сколько привык. Чувствуешь себя в безопасности? Что именно привело вас в мой магазин? Посетитель не был знаком об Узи, но по его повадкам чувствовалось, что он первородный. Грешники славились несдержанностью и впадали в гнев по любому, даже самому незначительному поводу. «Мое имя Факалор», — произнес посетитель, мрачно глядя на книжника. «Баал Факалор». «Очень приятно, Баал Факалор». «Мне нравится, как ты лицемеришь». «Не только вам», — улыбнулся Виссарион. «У меня много друзей». И тем заставил посетителя сбиться. Баал счел замечание намеком на покровительство Авадонны, поскольку все знали, что карлик частенько заезжал в магазин покопаться в пыльных книгах. А с Авадонной мало кто желал связываться. Хотел обуза намекнуть Факалору на высокое знакомство или случайно получилось, неизвестно, но тон Баал сменил. «Мне нужна книга», — протянул он, заложив руки в карманы брюк. «У меня неплохое собрание», — кивнул обуза. «Что вас интересует?» «Техническая литература». «Насколько техническая?» «Гримуары?» «Нет, именно техническая. С недавних пор я неожиданно увлекся путешествиями под землю». «Вы стали спелеологом?» «Скорее диггером», — уточнил Факалор. «Мне интересны рукотворные пещеры, лабиринты, подземные ходы, военные бункеры. Вам нужны схемы подземных коммуникаций, отраженных коммуникаций». «У меня есть атласы, интересующие вас тематики, Баал Факалор», — поразмыслив, ответил Виссарион. «Какой город?» «Севастополь». «Мне нужна севастопольская тетрадь». А вот это заявление вызвало довольно длинную паузу. Абуза прищурился, внимательно глядя на гостя, и негромко сообщил. «Она утеряна». «Их было две?» «Одна». «Две?» — твердо произнес Факалор. «Я дружил с Карадобом и знаю, что он оставил вторую тетрадь для меня, за что и был убит. Казнен», — уточнил Абуза, — «и я не хочу повторить его ошибку». «В твоем случае можно будет точно говорить об убийстве», — хмыкнул Баал. «Это угроза?» Но вопрос посетитель не ответил. «Древние забрали вторую тетрадь, а ты, как говорят, стал архивариусом. Откуда вы знаете? И ты был их любимцем». С нажимом продолжил Факалор, не обращая внимания на вопрос книжника. «Нет. Мне нужна тетрадь!» Виссарион вздрогнул, дернул плечом, нервно среагировав на резкую и весьма напористую фразу посетителя, облизнул губы и неуверенно ответил. «Это невозможно». «Почему?» «Шап лично запретил севастопольскую тетрадь. Тогда бы он ее уничтожил». «Он ее запретил. Этого достаточно». «Шап мертв. Я все равно его боюсь». «Какое неожиданное признание!» — с издевкой бросил Баал. «Вы не боитесь?» — поднял брови Виссарион. Факалор не ответил. «Древние покинули мир не так давно. Их культ не исчез, и за слишком вольные замечания все еще можно было угодить на костер». Он медленно прошел по залу, остановился у прилавка, взял в руку лежавшую на нем книгу, посмотрел на обложку и негромко произнес: «Тетрадь у тебя. Откуда вы знаете?» «Мне рассказывали, что ты дурной актер Абуза, но я не ожидал, что настолько. Когда я спросил, ответ появился на твоем лице». «Это не так. И еще ты прав в том, что я не трону архивариуса. Лучше сразу оторвать себе голову. Приятно иметь дело с умным грешником. Это большая редкость». Баал улыбнулся, показывая, что оценил шутку, помолчал и мягко продолжил. «Все боялись Шаба, Абуза, и все обрадовались, когда он сдох, но до сих пор никто толком не знает, что именно случилось в старом доме. Рассказ, который затеял Факалор, не имел прямой связи с его вопросом, но Виссарион слушал очень внимательно. Он понимал, что мягкость в голосе Баала родилась не просто так, и рассказ обязательно обретет смысл. «Мой господин, Молох, повелел провести расследование. Я потянул за все ниточки, за которые можно было ухватиться, и в том числе, не особенно надеясь на успех, обратился к местным полицейским, попросив проверить совпадение по камерам уличного наблюдения. Представь мое удивление, когда я узнал, что вечером того таинственного дня шофер Элизабет посещал заведение «Подпольный шомпол». Оно недалеко отсюда, в Спасоглинищевском. «В Большом Спасоглинищевском», — машинально поправил Виссарион. «Верно», — улыбнулся посетитель. «Интересное совпадение, да?» «В чем вы видите совпадение, Баал Факалор?» — спросил Абуза. «В заведении тоже кого-то убили той ночью?» «Той ночью нет. Зато сегодня скончался владелец подпольного шомпола господин Му. Он умер по естественным причинам. Никто ничего не заподозрит». В черных глазах гостя загорелся нехороший огонек. «Но перед смертью господин Му успел ответить на несколько моих вопросов, среди которых был такой: с кем встречался шофер Элизабет той ночью?» Он действительно не собирался трогать Виссариона, в конце концов ему была нужна тетрадь, а не мертвый архивариус. Зато он знал цену, за которую вожделенную, а главное запретную вещь можно приобрести. «Вечером», — поправил гостя Виссарион, — «шофер приезжал в шомпол вечером». «Совершенно верно», — улыбнулся Баал. «И я думаю, тем вечером ты его убил, Абуза». Шофер вышел из заведения и уехал. Это видели все. «Но за время вашей встречи у него появилась беспроводная гарнитура, которую он никогда не пользовался. Я проверил». Баал выдержал еще одну паузу. «Я не знаю, кто тебе помогал, и у меня нет желания с вами связываться, ребята. Я просто хочу книгу». «Вряд ли Молоху нужна севастопольская тетрадь», — неожиданно твердо произнес Абуза. И таким же тоном почти приказал. «Перестаньте лапать книги, Баал Факалор. Они не любят чужих». «Вижу, мы заговорили по-деловому», — рассмеялся гость, послушно оставляя старый том в покое. «Я задал вопрос. Тетрадь нужна лично мне». Факалор намеренно выделил слово «лично». «Молох ничего не узнает ни о ней, ни о том, где был и с кем встречался шофер Элизабет тем вечером. При всем уважении, Баал, одного слова недостаточно». Виссарион покусал губу. «Если вам действительно нужна севастопольская тетрадь, придется клясться на крови». «Договорились». Пунто. «Морские коты особые», — негромко произнес художник, разглядывая греющегося на солнце рыжего. «Они не терпят воду, но ходят в дальние страны. Не любят волны, но обожают на них качаться, смотрят на бескрайний океан, а он шепчет им свои тайны». «Чем коты его подкупили?» «Море порождает миллиарды отражений, и кошки видят их все, даже скрытые. Кошки видят те отражения, какие были, какие будут и какие поменяют мир. Кошки проходят сквозь все отражения, безошибочно выбирая то, которое реальное. Море удивляется и любит их». «А они любят?» «Они принимают любовь как должное». И Марсия улыбнулась пушистому рыжему наглецу, растянувшемуся на разогретом севастопольском камне, спящему во всех отражениях разом, или где-то бодрствующему, знающему, что мир постоянно меняется, и зевающему на это. Марси улыбнулась, а кот поднял голову и уставился на девушку пронзительно зелеными глазами, уставился так, что не понять, к добру или худу, можно лишь смотреть в ответ и ждать, что получится. «Морские коты особые, море все делает особым, заставляет жить своим дыханием и учит заглядывать за горизонт, потому что оно — бесконечность. Море отражает небо и прячет в глубине своей души, чтобы завтра вернуть его образ разбегающимися по свету облаками. Море отражает ветер, искажая миллиарды отражений, которые он приносит изо всех уголков реальности. Море жонглирует отражениями, а кошки бродят между ними, выбирая настоящее. Для них это игра, и море смеется. Наверное, поэтому Марси приехала в Севастополь. Из Питера девушка собиралась вернуться в Москву, но услышала смех другого моря и выбрала самолет в Крым. и теперь дышала ветром арт-бухты, любовалась рыжим котом и слушала хромого художника Редьку, в чьих картинах время смешивалось с фантазией, порождая отражение невозможного, которое он не знал, но видел. Иногда мне кажется, что море — это не часть мира, а другой, особый мир, случайно соединенный с нашим во время великого делания, продолжил Редька, переводя взгляд с кота на волны. Миры слились, но не смешались, отразились, но остались чужими, ревностно хранящими свои тайны друг от друга. Когда я так думаю, то вижу города, парящие в толще воды без якорей и крыльев, вижу корабли, летящие по волнам и облакам, и дельфинов, прыгающих из моря в небо. Ты отражаешь море в своем сердце. Мир моря, — поправил девушку-художник. Мир, который ты видишь в калейдоскопе миллиардов отражений. Мир, который я придумал. Мир, который ты создаешь. Редька посмотрел на выставленные полотна, хмыкнул и качнул головой. Ему было приятно слышать эти слова, но не верилось в них. Трудно представить себя создателем. И странно слышать подобные размышления от молодой, лет 20 не больше, девчонки с густыми светлыми волосами, небрежно сплетенными в толстую косу. От красивой девчонки в шортах, легкой майке и очках в черной пластиковой оправе, в кроссовках и с рюкзаком, которая подошла к выставленным работам, какое-то время смотрела на них, а потом заговорила о том, как море меняет мир, играя с дерзкими котами. «Кто ты?» — тихо спросил Редька. «Я путешествую», — коротко ответила Марси. «Недавно на меня накатила тоска. Я отправилась в Питер и нашла себя. Хотела вернуться домой, но услышала смех моря и поняла, что должна оказаться в другом городе. Я не знала, в каком. На Невском я встретила женщину, с которой обменяла свой билет до Москвы на ее в Симферополь. Я вышла из аэропорта, а водитель крикнул: «Девушка, у нас есть свободное место, бесплатно!» Я согласилась составить ему компанию и по дороге узнала, что еду в Севастополь. Интересная история. «Думаю, все связано с пророчеством», — продолжила Марси, то ли не расслышав, то ли не обратив внимания на замечание художника. «В последнее время я часто о нем думаю». «Что за пророчество?» — насторожился Редька. «Не знаю. Я его не читала, но знаю, что оно есть, и я не просто так оказалась в Севастополе», — девушка улыбнулась. «Когда я ехала в Питер, я не понимала, что происходит, думала, меня несет тоска, и лишь потом осознала, что все в моей жизни имеет смысл. Просто я его не понимаю, не всегда понимаю сразу. Возможно, в нашей встрече тоже есть смысл». «Наша встреча была предопределена», — рассмеялся в ответ художник. «В сезон я здесь каждый день, продаю работы. Раздаешь людям кусочек себя». Марси помолчала. «Звучит немного пафосно, но мне нравится». «Какими ты видишь свои лучшие работы?» — вдруг спросила девушка. «Они заставляют молчать. Почему это важно?» «Потому что сильные чувства переживают молча. Люди впитывают картину и не видят ничего вокруг. Им становится не с кем говорить». «Может быть», — Марси вновь повернулась к работам Редьки, к парусникам в море и небе, котам, гуляющим, где вздумается, и удивительным подводным городам, к работам, в которых прошлое сплеталось с невозможным, создавая будущее. Повернулась, посмотрела примерно с минуту, молча впитывая в себя холсты, а затем негромко сказала: «Кажется, я поняла, зачем мы встретились». «Зачем?» «Ты должен написать пророчество». «Я ничего о нем не знаю». «Я тоже», — пожала плечами девушка. «Но оно должно быть связано с морем и небом, которые отражаются друг в друге, наполняя мир светом и силой. Где-то в их смешении скрыто зерно древних слов, но его нельзя пощупать, только почувствовать. И я думаю, Редька, тебе нужно почувствовать это зерно и вырастить из него новое отражение. Ты должен написать пророчество». Растерянный художник поднялся, тут же вернулся на табурет, погладил бедра, встал, потоптался рядом с Марси, разглядывая собственные картины так, словно впервые увидел, и неожиданно для самого себя ответил: «Я постараюсь». «Почему?» — тут же спросила девушка, незаметно подмигнув рыжему коту. «Я сделала очень странное предложение». «Ты сама странная», — хмыкнул Редька. «Но ты права, мне давно пора написать что-нибудь новое». «Не новое», — покачала головой девушка. «Ты должен написать то, что видишь только ты. В любом случае, я согласен». «Договорились», — кивнула Марся и добавила. «Ты дал слово, но не назвал сроки». «Ты напишешь быстро», — уверенно ответила девушка. «Я чувствую». Они помолчали. К картинам подошли люди, пара туристов в панамах, легчайших одеждах и солнечных очках, которые они не сняли, разглядывая выставленные работы. Что они могли увидеть в очках? Просто рисунки? «Смотри, какая киса!» — засмеялась женщина, устав от созерцания картин. В ответ поднявшийся рыжий выгнул спину и зашипел. «Наверное, дикий?» Туристы направились дальше, к памятнику кораблям. Редька спросил. «Что ты делаешь в путешествиях? Любуешься миром?» «Вспоминаю его. Ты слишком молода, чтобы ничего не помнить. Я умею видеть отраженное. Это талант? Это жизнь. И каким ты видишь мой город? Сильным!» Несколько секунд художник обдумывал ответ, а затем кивнул. «Да, он такой!» «Такой!» — подтвердила Марси. «Твой город очень сильный!» И она не лгала. Севастополь встретил девушку солнцем, но в прищуре старых домов прятались тени. Севастополь казался по-южному сонным, расслабленным, но каждый его камень знал кровь. Много раз отразился в алых каплях, впитал ее горячую, спрятал под пылью минувших дней и запомнил навсегда. Каждый камень знал подвиг, но не кричал о том хвастливо, потому что подвиг — это кровь, а кровь делает молчаливым. Каждый камень отразился в небе моря, и море отступило, признав Севастополь твердью. Поэтому Марси видела его сильным. И даже трипалы, низшие грешники, захватившие крепость после смерти предыдущего принципала, не смогли унизить город и превратить в грязное место. Трипалы ушли, оставив после себя лишь резкую вонь, брезгливо рассеянную развеселившимся ветром. Трипалы ушли, но демоны, их пославшие, не собирались мириться с поражением, и Марси знала, что они обязательно вернутся. И один из них поблизости, неожиданно подумала девушка, ощутив ауру высшего первородного. Где-то совсем рядом рыжий кот зевнул и повернул толстую башку в сторону 30-й батареи. Проклятый Виссарион обманул, специально подстроил, задурил голову. Умом Фоколор понимал, что ругается напрасно, а Буза сдержал слово и отдал ему подлинную тетрадь, но ругаться не прекращал, потому что кого-то нужно было назначить виноватым за неудачу, за то, что ничего не получалось. В севастопольской тетради Карадоб отобразил весь подземный мир старой русской крепости, скрупулезно указав входы и выходы, основные помещения и даже даты постройки. Некоторые участки открывались легко, попасть в них можно было через поверхность, проходы в других скрывались в подвалах, военных объектах и жилых домов. Но та подземная зона, на которую нацелился Фоколор, в которой он это знал, древние прятали главную тайну, оказалась закрыта и запечатано. Сначала Фоколор собирался проникнуть в нее через 30-ю батарею, прошел до самого нижнего уровня, заваленного еще во время вторжения и с тех пор нетронутого, пробил дорогу через твердь, но споткнулся о зачарованный люк, вскрыть который не смог даже с помощью герметических таблиц наложения силы самого современного сборника грешных заклинаний. Фоколор пытался сокрушить старинный заслон целых 6 часов, но в конце концов сдался, убедившись, что чары древних ему не по зубам, отправился в Константиновский Равелин, промучился 2 часа, но тоже ничего не добился, поднялся на поверхность злой, как собака, вернулся к машине, возле которой его дожидались взятые для подсобных работ трипалы, и угрюмо оглядел помощников, словно выбирая, кого убить. И удивляясь, как этим низшим удавалось 2 с лишним десятилетия удерживать власть над городом. Смерть старого московского принципала заставила оживиться его врагов. Империя зашаталась, на чудесный полуостров предъявили права и азиаты, и европейцы. Назревала война, но всех переиграл Молох. Предложил Элизабет на время заморозить вопрос полуострова, отдав его тем, кто гарантированно не сможет владеть жемчужиной вечно. Власть перешла к трипалам, над которыми Молох принялся устанавливать власть. Однако Факалор все равно не смог добраться до подземелий. Шап прямо запретил копаться в севастопольских секретах, и Елизабет подтвердила распоряжение. И только после смерти древних Факалор обрел возможность заняться городом по-настоящему. К сожалению, к этому времени москвичи выкинули с полуострова низших. Слово Молоха потеряло власть, и работать приходилось в партизанских условиях. Но и отказываться от затеи Факалор не собирался. Он ждал этой возможности 200 с лишним лет. «У меня получится», — сказал себе Баал. «Тетрадь у меня. Если не сумею войти через обозначенные ворота, пробьюсь в какой-нибудь тоннель из соседнего подземного хода. Я сумею». Но это потом, если не получится пройти через последние ворота. Факалор подозвал к себе главаря трипалов, мрачного здоровяка по прозвищу Грицо, и сообщил: «Отправляемся на корабельную сторону. Если Москва — это 7 холмов, то Севастополь — 3 стороны, гордая северная, парадная южная и рабочая корабельная с морским заводом и грандиозными лазаревскими казармами. Завод Марси не увлек, а вот казармы заинтересовали настолько, что она специально поднялась к ним, пробралась за ограду и медленно обошла задремавшие в теплой крымской ночи дома, помнящие и великих адмиралов, и великие войны, прокатившиеся по камням южного оплота империи, помнящие взрывы и кровь наступающих чужаков и убегающих прочь, помнящие силу и упрямство наших. Старые казармы. Внутрь здания девушка не пошла, побродила вокруг по залитому лунным светом плацу, отошла к ограде полюбоваться с высоты холма на бухту, как вдруг услышала за спиной ехидный голос: «Не спится?» Улыбнулась и, не оборачиваясь, ответила: «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на сон или сериалы, или глупые споры. На что нужно тратить жизнь? На эмоции и чувства. На то, что недоступно мертвым». Следующий вопрос прошелестел чуточку обиженно: «Откуда ты знаешь, что я мертвый?» Похоже, кто-то хотел устроить ночной гостье сюрприз и теперь расстроился. «Мы оба знаем, что ты не мертвый», — усмехнулась девушка. «Мертвым может быть только тело, а ты бесплотный, но тоже бесчувственный». Он бесшумно возник справа, потому что бесплотный, и представился: «Жан-Люк, Марси. Очень приятно». Он церемонно поклонился и поцеловал девушке руку. Бесплотно и неощутимо, но элегантно. В лживом лунном свете призрак казался почти настоящим. Черные ботинки с белыми гетрами, красные брюки и кепи с вышитым номером полка 90. Вместо шинели белая сорочка, видимо, из-за жары. Черноволосый с лихо подкрученными усиками. Не старый, лет 40 на вид, но безмерная грусть в глазах, грусть, совершенно невозможная для живого, и некоторая прозрачность четко указывали на то, что рядом с Марсией появился призрак. «Я слышала о вас, Жан-Люк, и приехала посмотреть». В его голосе вновь скользнула обида. Туристы частенько забредали в лазаревские казармы в надежде хоть краешком глаза увидеть знаменитое привидение. Француз, конечно, привык, но ему не нравилось ощущать себя экспонатом. «Я приехала на смех моря. Море радуется тому, что будет». «А что будет, Жан-Люк?» — заинтересовалась девушка. «Ты что-нибудь видишь?» «Нет», — развел руками призрак. «Никто не знает, что будет. Но море всегда радуется тому, что будет, потому что то, что было, спрятано в его глубинах. Море огромное и помнит все». «Море помнит каждую секунду мира», — уточнил француз и с важным видом поднял указательный палец, на мгновение став похожим на школьного учителя. «Зачем ему такая память?» «Морю интересно», — объяснил Жан-Люк, покусал ус и спросил: «Ты приехала поглазеть на призрака лазаревских казарм? Я ведь сказала, что нет». «Тогда зачем?» «Он был любопытным или просто заскучал в казармах за 150 лет?» «Зачем?» Девушка глубоко вздохнула и улыбнулась в спящей бухте. «Я приехала в город, где смеется море, в город старый и сильный, в крепость, знавшую много грусти, но не ставшую угрюмой. Я приехала в город, где гордость — это принцип. Это славный город, Марси, а там, где слава, там всегда кровь. Такой уж у людей закон, — отозвался француз. Здесь мало земли и песка, здесь камень, и кровь пропитывала его веками. Зачем ты здесь? Не знаю. Я тоже не знал. Он задумчиво улыбнулся. Нас погрузили на корабль и отправили воевать. Мы хотели сюда прийти, а русские не хотели уходить. Мы добавили много крови к здешним камням, и своей, и русской. Наверное, тяжело быть призраком в чужой стране, — обронила Марси. Не ожидала, что услышит ответ, но Жан-Люк разговорился и, похоже, не мог остановиться. Трудно было первые 7 лет, пока я не научился бегло говорить по-русски. До этого все признавали во мне француза и относились с неприязнью. Однажды чуть не распылили, вызвали батюшку и окропили казармы святой водой. «Как же ты выкрутился?» — улыбнулась девушка. «Неделю сидел в подвале госпиталя», — рассказал Жан-Люк. «Потом вернулся». «Зачем?» «Привык», — он помолчал, тоже глядя на бухту. «Я несколько раз хотел пробраться на какое-нибудь судно и вернуться во Францию, но оставался». «Привык?» — эхом спросила Марси. «Я до сих пор не знаю, почему остался, но верю, что не просто так. Должен быть смысл в том, что лазаревские казармы стали моим домом. Ты обрусел, Жан-Люк, и стал во всем искать смысл. Разве его нет?» — удивился призрак. «Он есть», — подтвердила Марси. «И мне жаль, что ты не нашел его до того, как погиб». «Не всем везет? Черт!» Мощный поток света ударил им в спины и отшвырнул призрака прочь. Бесплотный едва не улетел в холодное железо ограды, но в последний момент ухватился за ветку дерева и повис, не в силах ничем помочь девушке. «Отпустите!» — крикнула она, пытаясь вырваться. «Пустите!» Но в ответ лишь сопение. Подкравшиеся здоровяки стянули руки Марси пластиковой петлей, накинули на голову черный мешок и потащили к воротам, за которыми их ждал большой внедорожник. «Корнеус, друг мой, брат мой, я приду. Где бы ты ни был, я отыщу тебя. Кем бы ты ни стал, я приму тебя. Если тебе плохо, спасу. Если тебе хорошо, я хочу быть рядом с тобой, Корнеус». Они познакомились на Крите, который тогда был турецким, на теплом южном берегу, полном изящных скалистых бухт, в которых так приятно уединяться на день, на неделю, даже на целый месяц. И они провели в уединенном доме целый месяц, не замечая времени и позабыв о мире. Корнеуса тогда нанял ближневосточный принципал помочь турецкому султану укрепить власть на море. А Фоколор путешествовал, испросив у своего тогдашнего господина годичный отпуск. Их встреча показалась случайной, но выглядела предопределенной. И, встретившись, они уже не расставались. С Крита Корнеус и Фоколор отправились в Венецию, перезимовали, повеселились на карнавале, после чего вернулись в Англию. Оттуда направились осваивать новый континент. И вот там, во время войны, когда Молох объявил себя независимым от Мамона, случилась беда. Все морские демоны поддержали Мамона. А Шап неожиданно для всего отражения поддержал Молоха и помог ему укрепиться. Поговаривали, что Мамон был слишком большим другом Элизабет, но легкомысленная древняя не стала его защищать. Как бы там ни было, Шап покрошил морских демонов в питательный планктон, а Корнеуса, их гордого предводителя, пленил. И потянулись годы разлуки. Каждый день, словно удар ножом в сердце. Каждый день Фоколор открывал глаза с мыслью о Корнеусе. Иногда начинал злиться, клял себя за слабость, гнал воспоминания прочь, пил, забывался в вине и наркотиках, но на следующее утро первая мысль была о Корнеусе. Таким было его проклятие, его счастье, ставшее проклятием. Форнеус. На Севморзаводе получилось даже хуже, чем на 30-й батарее. Издевательски получилось, говоря откровенно. Здесь была дверь. Здесь абсолютно точно была дверь в тайную зону. И дверь мог видеть даже Трипал. Ее встроили в стену подземного коридора. Она показывалась по первому требованию и все. Ни одно известное Фокалору заклинание вскрытия замка не сработало. Ни одно заклятие не принесло результата. Ни отмычки, ни взрывчатка, ничего не действовало. Несложный замок оказался непреодолимой преградой, и это обстоятельство выводило Фокалора из себя. А самое страшное заключалось в том, что позорное фиаско он потерпел на глазах у трипалов, сосредоточенно наблюдавших за действиями Баала. Низшие, разумеется, никак не комментировали происходящее. Инстинкт самосохранения у них был развит идеально, но Фокалор знал, что в душе они над ним посмеиваются. И бесился. «Может, устроить жертвоприношение?» Неожиданная мысль понравилась настолько, что Фокалор ухватился за нее всерьез. В конце концов, это одна из самых результативных мер воздействия и наверняка поможет справиться с замком. Трипалы, конечно, не лучшие кандидаты для процедуры, зато их много, а потребуется пригоню еще, пользы от них все равно никакой. Низшие почуяли угрозу и насторожились, с тревогой поглядывая на увлеченного Баала, а тот уже распределял роли. Их тут трое, четверо патрулируют окрестности, мало, но для начала хватит. Из двоих выцедить кровь для начертания символов, еще двое откроют церемонию, оживив своими смертями круг приношения, а трое пойдут непосредственно на жертву. Мало. Но попробовать стоило, поскольку дыхание смерти приумножит вызываемую силу, и, возможно, он сумеет одолеть проклятый замок. Фокалор еще раз посмотрел на дверь, прикинул, где и как следует начертить круг, чтобы основной поток вызванной силы пошел на магический замок. С сожалением припомнил, что не прихватил с собой ритуальный кинжал и решил обойтись простым ножом. Однако его придется подготовить в крови очистительной жертвы. Черт! Трипалов отчаянно не хватало, но Фокалор твердо решил довести дело до конца и обязательно довел бы... Не зазвони телефон. Увидев, кто вызывает, Фокалор выругался, отошел от любопытных и болтливых трипалов подальше, надавил кнопку ответа. Да, резкий. Отрывистый голос должен был показать Авадонне, что звонок неуместен и нужно подождать. Однако карлик тоже умел быть резким и тоже не поприветствовал собеседника. Демонстративно. «Ты должен покинуть город!» Даже по имени не назвал. «С тех пор, как Шап оставил землю, Севастополь стал свободным», — язвительно напомнил Фокалор. «С тех пор, как Шап оставил землю, возникли новые договоренности». С оскорбительной тягучестью произнес карлик. «Я уведомил первородных, что желаю сохранить для Севастополя правила Шаба, и первородные восприняли мое слово с пониманием. Севастополь — это правило Шаба и мой протекторат. Вопрос закрыт». «Все так, но...» Но Фокалор не мог уехать, не попытавшись сделать то, что задумал. «Я имею право здесь находиться». «А я вот что подумал», — сказал карлик, возможно, с издевательской улыбочкой. «Да, наверное, с ней», — Фокалор представил, как маленький Баал усмехается и едва не зарычал от злости. «Впредь обращайся ко мне, Баал Авадонна, так будет правильно, поскольку протекторат мой!» И правила, хоть и Шаба, но его. Он их вернул. «Я тоже Баал», — напомнил Фокалор. «Придется потерпеть». «Видимо, придется». Древние установили только один титул для первородных, и пока ситуация не изменится, Баалом будут звать тех, у кого больше власти. Фокалор, несмотря на происхождение и положение, не имел в Севастополе власти, а коротышка Авадонна имел. Собственно, он был здесь хозяином. «Да, Баал Авадонна», — смиренно произнес Фокалор, мысленно проклиная урода-полукровку. «Зачем ты приехал в мой город? У меня личное дело. Если ты откроешь тайну Шаба, или попытаешься ее открыть, я стану преследовать тебя, пока не убью, и буду в своем праве. И даже Молох, сюзерен Факалора, не посмеет вступиться, опасаясь поссориться со всеми первородными, ибо Авадонна будет в своем праве. Вы так верны древним? Факалор, не прикидывайся глупцом, мне прекрасно известны границы твоего ума, усмехнулся наглый карлик. Шап боялся того, что спрятано, боялся настолько, что закрыл город и отдал его принципалам. Дважды Молох пытался взять Севастополь вопреки воле Шаба и дважды терпел неудачу, хотя Шаб не помогал принципалам. А ты даже не Молох. У меня личное дело, Баал Авадонна. Я униженно прошу у вас еще один день. 6 часов. Карлик бросил трубку. Значит, жертвоприношение. Теперь судьба трипалов была окончательно решена, оставалось лишь пригнать в тоннель остальных бойцов, довелеть им разыскать где-нибудь еще спиток сородичей, но отдать необходимые указания Факалор вновь не успел. Едва он открыл рот, как говоривший по телефону Грицо убрал от уха аппарат и, преданно глядя хозяину в глаза, сообщил: «Баал, у меня хорошие новости». «Какие?» — изумился Факалор, который ожидал от трипалов чего угодно, только нехорошего. «Наши взяли пленную!» «Кого?» — не понял Баал. «Пленную!» Несколько секунд темный рассматривал довольного, словно украшенное Сваровски вышиванка, Грицо, сожалея о том, что не приступил к обряду жертвоприношения еще на 30-й батарее, после чего напомнил: «Вы не на войне, идиоты!» «А нам говорили, что на войне», — растерялся низший, — «на самой настоящей, потому что электрической». «На какой?» «Ну», — Грицо сбился, — «как японская машина у полиции». Понятие «гибридный» отложилось в его голове настолько запутанными образами, что Факалор едва понял, что имел в виду трипал, а когда понял, глубоко вздохнул, потому что спорить или что-то объяснять не имело смысла. Мысленно сосчитал до 10 и спросил: «Что за пленная?» «Говорят, красивая». «Человек?» «Да». «Зачем твои сородичи похитили девчонку?» Грицо пожал плечами. «Ее заперли на Багрия?» «Видимо, придется ехать. А впрочем, почему нет?» Факалор посмотрел на часы и распорядился: «Ты можешь найти еще 5 бойцов?» «Сейчас?» «Да». Грицо поскреб себя по физиономии и кивнул: «Найду, позвоню и вызову. Пусть приезжают на Багрия». И Факалор быстрым шагом направился к эскалатору. Похитителями оказались уродливые и вонючие люди или существа. В отражении многие звери прикидываются людьми, а люди – зверьми, поэтому Марси их пока путала. С виду похитители напоминали людей и даже облапали пленницу, почувствовав к ней влечение. Однако невнятная булькающая речь и примитивный лексикон указывали на то, что Марси имеет дело с существами. А когда мешок сорвали, и девушка увидела характерные лапы похитителей с 3 уродливыми пальцами, последние сомнения отпали. Перед ней были 3 палы, низшие, темные, Молоха. Они притащили Марси в сырой подвал, загроможденный мешками и ящиками, усадили на стул, снова облапали и пообещали много любви после допроса, с гнусным хихиканьем указав настоящий в углу топчан с вонючим полосатым матрасом и грязным одеялом. Похихикали еще, смердя распахнутыми ртами, потолкались, жадно разглядывая пленницу, но выскочили в соседнее помещение, едва заслышав на лестнице шаги. «А вот и главный», — поняла девушка с интересом, глядя на дверь. «И ты отнюдь не трепал». И не ошиблась. Хозяином похитителей оказался высокий, красивый мужчина с крупным породистым лицом средневекового дворянина. На лице отражались скука и высокомерие и продолжили отражаться даже после того, как мужчина увидел девушку. То ли она ему не понравилась, то ли он просто устал. Мужчина был одет в элегантный черный костюм легкой ткани, черную же сорочку и черные ботинки. На руках тончайшие черные перчатки. Вместо галстука шейный платок, заколотый золотой булавкой. На левой руке часы, на правой браслет крупного плетения, тоже из золота. «Зачем ты здесь?» — поинтересовался он, не представившись. От неожиданности Марсия поперхнулась. «Зачем я... что?» «Зачем ты здесь?» — терпеливо повторил мужчина и мягким жестом поправил прядь волос. Они у него были красивые, черные, с крупными кудрями. «Меня похитили», — возмущенно сообщила девушка. «Почему?» «Я думала, мне объяснят. Но если вам нужны деньги, то вы ошиблись. Я не богата, и родители у меня не богаты, и мой друг Виталик, отнюдь не Рокфеллер, правда, мой друг Андрей». Судя по всему, состоятельный мужчина, но он сейчас в Питере. «Подожди, пожалуйста», — красавчик устало махнул рукой, и Марси тут же замолчала. Послушание произвело на брюнета хорошее впечатление. Он улыбнулся уголками губ, кивнул, вздохнул, сказал: «Меня зовут Факалор». «Марси», — он кивнул снова, чуть понизил голос и доверительным тоном продолжил. «Понимаешь, Марси, трипалы. Очень тупые, как в анекдотах, и даже еще хуже. Иногда мне приходится отрезать им уши только для того, чтобы привлечь внимание». Поколор вздохнул. «Я их не виню, их такими вывели австрийские баалы, но иногда мне трудно». «Кажется, я вас понимаю», — поддержал разговор девушка. «У меня есть младший брат, правда двоюродный. Он учится в школе, и я не сомневаюсь, что он тоже туп». «И надоедлив», — мягко перебил Марси красавчик. «Ну, не совсем туп, он хорошо учится, но приставучий. Ты уверена, что мы должны обсуждать манеры твоего брата?» — поинтересовался Факалор. «Разве у нас есть другие темы?» Баал похлопал глазами, пытаясь понять, дерзит она от страха или действительно храбра, после чего продолжил. «Вернемся к трипалам. При всем своем идиотизме они не похищают людей просто так. Должен быть хоть какой-то повод, поэтому скажи, что ты делала?» «Гуляла», — пожала плечами Марси. «Ночью. Вы тоже не спите?» «Трипалы доложили, что ты разговаривала с французом». «Это запрещено?» — удивилась девушка. «Его боятся», — мягко объяснил Факалор. «Почему я должна его бояться? Он же призрак». «О том, что Жан-Люк — призрак, я узнала, когда он запутался в ветвях дерева», — ответила Марси. «Но тогда бояться было поздно, потому что ваши вонючки вязали мне руки и лапали». «То есть тебя не смутил тот факт, что ночью к тебе подошел мужчина в военной форме 19 века?» «Ну, обычный реконструктор». «Кто?» «Реконструктор», — повторила девушка. «Мало ли, почему он ночью шляется». Было видно, что Факалору трудно, и он едва сдерживается. К счастью, Баал понял, что девушка отнюдь не глупа, просто он не понимает значения некоторых слов, и уши Марси остались в неприкосновенности. «Что ты знаешь об отражении?» «Там меняется лево и право». «Что? А что я еще должна знать?» «Ты издеваешься?» Но Факалор задал вопрос без зла, разговор начинал его забавлять. «Я пытаюсь узнать, почему меня похитили», — округлила глаза девушка. «Почему ты ничего не боишься?» «А должна?» «Тебя похитили. Может, я еще не поверила в происходящее», — предположила Марси. «Или думаю, что вы мне снитесь, или мне все равно». «Нет. Скорее думаю, что вы не настоящие. А если я прикажу тебя изнасиловать?» «А ты прикажешь? Ты выводишь меня из себя. Это повод для насилия?» «Мне не нужен повод для насилия». «Тогда ты скоро умрешь». «Что?» Покалор вздрогнул от неожиданности и немного от страха. Но в этом он себе не признался. Разговор забавлял настолько, что в какой-то момент Баал потерял настороженность и расслабился. Перестал оценивать девчонку, но увлекся ее словами. И в какой-то момент она его уболтала, старого, опытного, умного Баала, сумевшего пережить многих врагов. Факалор заслушался, и резкая фраза заставила его вздрогнуть. «Если тебе не нужен повод для насилия, значит, ты неадекватен и скоро умрешь», — объяснила Марси. «Свои же прибьют». Мои такие же. Вот и оставайся среди них, — еще более жестко бросила девушка. Не лезь в пределы, которых не понимаешь. Так жестко, что Баал даже отступил на шаг и понял, что сердце бьется очень часто, как после долгой пробежки, а по спине стекает струйка пота. Сознательно или нет, но связанная по рукам и ногам девчонка ухитрилась нагнать на него страху. «Кто ты?» — сглотнув, спросил он. «Не твое дело». Фокалор понимал, что теряет лицо, что растерянность делает его слабее, чем в действительности, но не находил выхода, отчего еще больше терялся, и телефонный звонок в буквальном смысле слова «спас» Баала. Смартфон подал голос, Фокалор достал трубку, посмотрел на экран, скривился и свистнул трепалом. «Она ваша!» Низшие довольно заворчали, а Грицо не сдерживал радостного восклицания. «Но не до смерти», — строго предупредил Фокалор. «Я вернусь через 5 минут и продолжу разговор. Подготовьте ее». «О чем девка должна рассказать?» — спросил Грицо. «Ни о чем», — пожал плечами Фокалор. «Она просто ваша». И перевел взгляд на Марси. «Я буду учить тебя страху». Вновь скривился, когда низшие принялись жадно лапать девчонку. Вышел в дальнюю комнату, машинально заперся и нажал на кнопку ответа. «Долгих лет вам, Баал Молох! Ты в Севастополе?» Фокалор прекрасно понимал, какой вопрос станет первым, и ответил на него хладнокровно «Да, Баал», и услышал ожидаемое «Авадонна, недоволен!» Пока разговор развивался именно так, как планировал Фокалор, и его ответы звучали почтительно, но при этом уверенно. «Разве мы должны обращать внимание на недовольство уродливого карлика?» «Пока должны», — буркнул Молох. «Авадонна только что убрал Гаапа и подмял под себя все московские владения, включая Севастополь. Пусть насладится достижениями». Многозначительная пауза. «Пока!» «Не имею права спорить с вами, Баал», — произнес Фокалор. «Зачем ты отправился в город?» — повторил Молох. «Твоя задача — змей!» «Он вот-вот появится», — ответил Фокалор, желая перевести разговор на другую тему. «На змея, которого мечтал заполучить сюзерен». «Вот именно», — подтвердил Молох. «Ты должен быть в море с кораблями, которые я тебе выделил, а вместо этого шляешься по Севастополю. Что ты там забыл?» Отвечать не хотелось. «Очень не хотелось, потому что в городе Фокалор тоже искал змея, но не для того, чтобы поймать, как мечталось Молоху, а в надежде освободить». Фокалор не знал, но чувствовал, что город должен быть связан с этой тайной, и потому явился к Абузе за тетрадью, а потом пытался прорваться в запретную зону и рискнул пойти против господина. Молоху требовалось чудовище, а Фокалор трепетно хотел для друга свободы и надеялся раскрыть тайну подземелий. «У меня возникло предположение, что змей появляется из города», — ответил Фокалор, понимая, что чистую ложь сюзерен распознает без труда, а полуправду может и проглотить. «Появляется из города, после чего плывет к Карадагу», — недоверчиво протянул Молох. «Да, Баал, ерунда». «Да, Баал, но мне нравится, что ты подошел к делу творчески», — закончил Молох. «А теперь отправляйся в море, а Авадонну я успокою». «Да, Баал». Марси понимала, что трепалы едва сдерживаются, но не ожидала, что они набросятся сразу, едва за Фокалором закроется дверь, а они набросились, все скопом, со всех сторон разом, толкаясь, ругаясь и мешая друг другу, срывая одежду и жадно вцепляясь в тело. И Марси закричала, хотела закричать, но не успела. Заорал вожак. «Тихо! Стоять!» И не просто заорал, а могучими кулаками отогнал от девушки распаленных сородичей. «Что? Зачем? Себя оставить хочешь?» — прошипел один из низших. «Обмануть решил?» «Первым желает», — ощерился другой, готовясь выхватить нож. «Разом навалимся, порвем девку», — объяснил Грицо, сплевывая. «Не волнуйтесь, всем достанется». Трепалы поняли, что хотел сказать вожак, но соглашаться не спешили. «Так 5 минут всего, не успеем». «Кто не успеет, продолжит после допроса», — вывернулся Грицо. «Вот то дело». Упоминание Фоколора и обещание решить с девкой по совести привели Трипалов в чувство. Они переглянулись и быстро соорудили очередь, в которой четко отразился уровень физической готовности бойцов. Вожак, разумеется, подошел к Марсе первым и, расстегивая ремень, поинтересовался: «Готово?» И только теперь она заметила, что у него отсутствует левое ухо. «Меня тошнит», — заявила в ответ девушка и закашлялась, словно действительно накатила дурнота. «Да плевать», — признался Грицо, а его сородичи весело захрюкали. «Я тебя по-любому смогу. Пусть тебя даже тошнит в процессе, Бонни интеллигент». А следующий миг увидел подошедший изо рта Марси дым и вздрогнул. «Ты что творишь?» «Она ведьма?» — поинтересовался самый хилый Трипал, радуясь тому, что оказался дальше всех от фигуристой, но, как выясняется, опасной девки. «Ты что делаешь?» — рявкнул главарь. Но Марси не отвечала. Наклонилась вперед и судорожно выдавливала из себя черные клубы, которые не разлетались по подвалу, а продолжали виться рядом с девушкой, становясь все гуще и гуще. «Надо позвать Баала!» — пролепетал хилый. «Я сбегаю!» «Сбегай!» — кивнул Грицо, замерший с приспущенными штанами. Но хилый не успел, просто не успел. Дым загустел, сконцентрировался, собрался в вертикальное веретено, а затем в невысокого, очень плотного черного человека, одетого в одну лишь набедренную повязку, на поясе которой висели в ножнах два коротких изогнутых ножа, не африканца, а именно черного, словно вырезанного из мрамора. Человек сделал маленький шаг, закрывая девушку собой, оглядел растерявшихся трепалов пустыми, словно у мертвеца, глазами, выхватил ножи и молча бросился в атаку. Марси отвернулась, чтобы и в самом деле не стошнило. Фоколор убрал телефон в карман и улыбнулся. Разговор прошел прекрасно, сюзерен ничего не заподозрил, и у него есть несколько часов отсрочки от Авадонны для реализации задуманного. Можно попробовать успеть закончить с девкой, устроить жертвоприношение, вскрыть дверь на севморзаводе и пройти в запретную зону. Баал повернулся к дверям и замер в недоумении. Разговаривая с Молохом, а после размышляя, он совершенно не обращал внимания на доносящийся из соседнего помещения шум, то есть какие-то вопли до него долетали, судя по грубости, вопли низших, но Фоколор не вслушивался и лишь мельком подумал, что напрасно отдал тупым трепалам такую красавицу, нужно было попробовать ее первым. Однако сейчас в подвале царила тишина. Времени прошло немного, удовлетвориться трепало не могли, но ни гогота, ни мольб о пощаде, ни стонов, ни ритмичных звуков соития не слышно. Почему? Фоколор осторожно приоткрыл дверь, заглянул в подвал и присвистнул. Проклятье! Изумленно разглядывая мертвых трепалов. Только мертвых трепалов, валяющихся на залитом кровью полу. Тот, кто это сделал, действовал профессионально и проворно. За те несколько минут, что Фоколор отсутствовал, неизвестный ухитрился перебить абсолютно всех оставшихся в подвале низших. Подвигом это действительно не назовешь, но скорость расправы произвела на Фоколора впечатление. Какие интересные особи в Севастополе. А самое главное, это сделала не девчонка. Марси стояла посреди комнаты спиной к нему, разминала освобожденные руки и не производила впечатления особы, которая только что расправилась с семью трепалами. Но кто? А в следующий миг дверь, которую Фоколор осторожно приоткрыл, резко вернулась обратно и приложила Баала по голове. Удар оказался настолько силен, что красавчик рухнул на грязный пол и потерял сознание. Вид с лазаревских казарм открывался не самый лучший. На Южную бухту, где плавучий госпиталь и суда размагничивания соседствовали с игрушками миллионеров, на город, крепко спящий перед новым днем, на кусочек моря вдали. Именно так, на небольшой кусочек моря, и потому француз, стоящий позади Редьки с подсвечником в прозрачной руке, не удержался от ехидного замечания: «У тебя на холсте слишком много моря для вида отсюда». «Знаю», — коротко ответил художник, чья кисть летала по холсту так уверенно, словно он работал солнечным днем. Надо было ехать на Фиолент. Кто бы мне там держал свечку? — В Фиоленте нет призраков? — притворно удивился француз. — Не встречал. Если ты такой привереда, пиши картину днем, а не ночью. Я тороплюсь. Взял бы с собой кого-нибудь. Мне показалось, что рядом должен быть ты, — подумав, ответил Редька. — Почему? — удивился Жан-Люк. — Ты можешь понять, что я пишу. — Правда? — призрак поднялся на цыпочки, внимательно оглядел полотно и пожал плечами. — Я не знаю. — Я не сказал, что ты знаешь, — хмыкнул художник. — Я сказал, ты можешь догадаться. — Конечно, это многое меняет, — проворчал француз, вновь поднимаясь на цыпочки, чтобы лучше видеть незаконченную работу. — У тебя грубый мазок, и перестань заглядывать через плечо. — Ты сам сказал? — Ничего такого я не говорил. Я не просил меня отвлекать. Жан-Люк негромко выругался. — Держи подсвечник ровно, ты рвешь мне свет. Жан-Люк выругался повторно, после чего вздохнул и произнес. — Ты пишешь пророчество. — Да, — коротко ответил Редька. — Но почему здесь? Я пробовал писать на берегу, но не получилось. Я стоял перед холстом с кистями в руках и не мог сделать ни одного мазка. Я не чувствовал картину, не видел образов, ничего не видел, кроме моря. Море смутило тебя? Не думаю, — ответил художник, останавливая работу. Море — моя любовь. Когда я стою на берегу, а волны набегают, наперебой сплетничая друг о друге, а по ним скользит серфер, ветер, и я дышу вместе с ними, с волнами и ветром, и прикасаюсь к этой громадине, то понимаю, что море вечно. Оно не смущает, а вдохновляет, ведь море — это бесконечность. Время — это бесконечность, — не согласился призрак. Миры горят, как спички, а время вечно. Рано или поздно останется только оно. Время — это ложь. Не смей спорить, — хмыкнул француз. Я знаю о времени намного больше тебя. Не знаешь. Знаю. Его у тебя нет, Жан-Люк. Оно закончилось, когда пуля пробила твое сердце. Но с тех пор оно тянется, как сонный ослик по пыльной дороге Прованса. Нет, Жан-Люк, с тех пор... «Его у тебя нет», — проворчал художник, вновь принимаясь за работу. «А когда не останется ничего, время тоже исчезнет, ведь оно потеряет смысл. Разве живо только то, что имеет смысл? Ты вот живешь?» «Я имею смысл?» — заинтересовался призрак. «Возможно. Имею?» «Ну, получается», — признал художник, лишь бы приставучее привидение отстало. «Какой?» «Ты мне скажи». Несколько секунд француз молчал, наблюдая за работой Редьки и обдумывая последние фразы, после чего покачал головой и заявил: «Вы, русские, все идиоты, поэтому ты решил остаться». Жан-Люк развел руками и вздохнул, и едва не выронил подсвечник, за что удостоился очередной порции брани. Помолчал, глядя на холст. Художник вновь отступил, разглядывая работу, и призраку не пришлось выглядывать из-за спины, и спросил: «Почему ты решил взяться за пророчество?» «Сегодня я встретил девушку», — медленно ответил Редька, коротким мазком поправляя центральную фигуру. «Необычную, странную. Марси?» — тут же спросил француз. «Как ты догадался?» — удивился художник. «Попробуй сообразить, умник. Ты тоже ее видел?» Редька резко посмотрел на призрака. «Когда?» «Девушка очень странная, даже по моим меркам», — рассмеялся тот. «Но с ней было интересно». «Кто она?» «Понятия не имею». «Или не хочешь говорить?» «Я не разобрался», — честно ответил француз. «Но, думаю, тебе не нужно ее бояться». «Почему сразу бояться?» — растерялся художник. «А почему ты спрашиваешь?» «Я хотел ей помочь», — объяснил Редька. «Мне показалось, что она плохо понимает происходящее. Помощь потребуется тем, кто с ней столкнется. Она кажется слабой». «Кажется. Что ты знаешь о ней?» — повторил вопрос художник. «Еще меньше, чем она знает о себе». Мудреные ответы Жан-Люка в конце концов привели к закономерному итогу. Редьке надоел разговор, и он снова взялся за работу. «О пророчестве она тоже ничего не знает, но я могу ей помочь». Теперь художник занимался морем. Свети лучше, Жан-Люк, и молчи, когда я работаю. Мог бы и не напоминать, — проворчал француз. Я самое молчаливое привидение в истории этого мира. Это место назвали капитанской гаванью. Не дом, квартиру. Дом был старый, благородной постройки, с колоннами и большими окнами, не растерявший горделивого облика даже под оккупацией трипалов. В нем не появилось ни пошлых магазинов, торгующих поддельным алкоголем и водкой в розлив, ни притонов, даже богемных, с кокаином и дорогими шлюхами, ни меняльной конторы или бутика с китайским ширпотребом для избранных. Дом сохранил себя в строгости, хотя фасад за время хозяйничания низших обветшал, но морщины не позорят, а говорят о возрасте. Позора дом не допустил. Именно в нем располагалась просторная трехкомнатная квартира с балконом на море, которую местные и прозвали Капитанской гаванью. Ее жильцами всегда были капитаны. Не адмиралы, нет, только три большие звездочки на погонах, кортик и орденские планки солидного размера. Одинокие, вышедшие в отставку капитаны, появлялись в гавани с минимальным количеством вещей и скромно доживали свой век в самой морской из всех крепостей России. Уходили с воинскими почестями под залпы салюта. Через положенное время в гавани появлялся новый капитан, не адмирал. Ходили слухи, что квартира принадлежит флоту и предназначена для тех, кто женат на море, кто не знал и не хотел знать другой жизни и не мог расстаться с ней, даже списавшись на берег. И по всему выходило, что слухи имели под собой основание. Нынешнего жильца гавани звали капитаном Казарским. Так он представился соседям и так требовал себя называть. Ни имени, ни отчества, просто капитан Казарский. Чаще всего его видели курящим трубку на балконе, да прогуливающимся по набережной. Причем свидетели уверяли, что в его присутствии чайки начинали летать строго по уставу, не нарушая выделенный эшелон и синхронно взмахивая крыльями. Море-капитан тоже не забывал, в его распоряжении находился небольшой моторный катер, на котором Казарский частенько ходил вокруг Крыма, то ли патрулируя, то ли просто наслаждаясь морскими прогулками. Еще его встречали в ресторанах, в компаниях действующих моряков, относящихся к капитану с видимым уважением. Другими словами, Казарский жил обычной жизнью военного пенсионера, но жил ею очень давно, гораздо дольше, чем могли представить соседи. Собственно, именно тот человек, которого сейчас все знали под именем капитана Казарский, и жил все эти многочисленные жизни, изредка отправляя на кладбище обветшавшее тело и возвращаясь в новом обличье. «Не зря, получается, меня тянуло на корабельную», — подумала Марси, закрывая севастопольскую тетрадь. «Теперь я знаю, где должна была оказаться после лазаревских казарм». Сбежав от похитителей, оказалось, что ее отвезли не так уж и далеко, на Багрия, девушка на попутке добралась до рабочей улицы, отыскала проходную севморзавода и с улыбкой убедилась, что ведущая в нее дверь взломана. Сегодня здесь уже кто-то побывал. Кажется, я знаю, кто. Холл едва освещался, горел один светильник из трех, да и то слабо, словно лампочка готовилась представиться. Но куда идти, Марси поняла сразу. Черный зев уходящего вниз тоннеля. В подземный проход, прорубленный в скале, под железнодорожными путями. Официально под железнодорожными путями, а для чего на самом деле был сделан столь глубокий тоннель, никто не спрашивал. Ведь город — крепость, а в крепостях лишние вопросы не приветствуются. Эскалатор не работал, но девушку это обстоятельство не смутило. Она осторожно ступила на замерзшую лестницу, перенесла на ногу вес тела, убедилась, что устройство ее выдержит, и стала неспешно спускаться, внимательно прислушиваясь к тишине подземелья. На эскалаторе горел лишь каждый четвертый светильник, и Марсе казалось, что она проходит мимо освещенных подземных этажей. Площадка, темный пролет, площадка. По изогнутой стене вились тени, пытаясь обмануть или напугать, но девушка не обращала внимания на их лживый театр, лишь улыбалась, когда тени показывали смешные сценки, безмолвные, как все вокруг. Эскалатор привел Марси в широкий коридор, едва освещенный тусклой лампой в проволочном каркасе. Лампа торчала из стены точно посередине туннеля, а под лампой стоял высокий подтянутый мужчина в черной фуражке, черной офицерской тужурке, без знаков различия, черных брюках и таких же ботинках. Мужчина стоял безмолвно и бездвижно, напоминая мрачную скульптуру, идеально соответствующую этому неприветливому месту. Когда Марси подошла, поднес к козырьку два пальца правой руки и представился: «Капитан Казарский». «Очень, очень приятно». Девушка не знала, как следует приветствовать офицеров, и ответила привычно: «Марси». «Очень хорошо, Марси». Капитан выдержал короткую паузу. «Вы знаете, что я вам не служу?» Девушка понятия не имела, о чем говорит моряк, но без труда отыскала правильный ответ. «Да». «Да, капитан», — поправил ее Казарский. «Да, капитан», — послушно повторила Марси. «У нас существует старинная договоренность, которую я соблюдаю не более, но и не менее». «Да, капитан». «Я должен был задать этот вопрос, чтобы точно знать, хорошо ли вы понимаете принципы наших отношений и знаете ли черту, за которую я никогда не зайду. Теперь мы можем отправляться». «Все правильно. Дверь должна быть здесь. Моряк, безусловно, знает, как ее открыть, но помогать не собирается, хочет увидеть, справится ли новенькая». А она? Она впилась взглядом в кафельную стену и поняла, что мир раздвоился, отразился в ее глазах, но вернулся другим, таким же во всем, кроме едва заметной ряби на грязной стене. Мир отразился в глазах Марси, вызвал рябь, и справа от капитана появилась голограмма, изображающая желтый круг с алыми символами. Магический замок, видимый только тем, кто имеет право. Чтобы его открыть, требовалось ввести код, последовательно меняя местами символы, но девушка знала другой способ. Точнее, она и только она имела право открыть замок своим собственным способом. Марси положила руку в центр круга и чуть надавила. Круг и символы сменили цвет на зеленый, стена со скрипом разошлась, и девушка увидела кабину старого лифта. Металлическая дверь распахнулась изнутри, и черноволосый лифтер в оливковой униформе склонился в вежливом поклоне. «Прошу». «Благодарю». Марси прошла внутрь и встала за спиной лифтера. «Аристотель, найди работу приличнее», — желчно произнес последовавший за девушкой капитан. Лифтер закатил глаза. Судя по всему, он слышал этот совет не в первый и даже не в сотый раз. «Как всегда». «Как всегда, знает мой официант. Ему вы тоже предлагаете сменить работу?» Капитан ответил холодным взглядом, но промолчал. Аристотель закрыл дверцу и нажал на кнопку «Рыба». Кабина пришла в движение. «Вижу, вы много путешествуете», — светским тоном произнес лифтер, обращаясь к Марси. «Не сидится дома», — не стала скрывать девушка. «Как вам морские офицеры?» Аристотель бросил взгляд на Казарского. «Грубоваты, не так ли? Я успела познакомиться только с одним, и он показался мне строгим, не более. Завидую вашему оптимизму». «Не люблю болтунов», — вставил свое слово капитан. Лифтер ответил Казарскому приятной улыбкой. Следующую минуту ехали молча, а когда кабина остановилась, Аристотель распахнул дверцу и придержал ее, помогая пассажирам выйти. Марси хотела его поблагодарить, но, повернувшись, с удивлением увидела, что лифт исчез. «Он знает, что обратно мы выйдем другой дорогой, и не стал задерживаться», — объяснил капитан. «Как я сама не догадалась?» «Наверное, задумались о чем-то». Казарский щелкнул выключателем, и тоннель, в котором они оказались, залил яркий, необычно яркий по сравнению с коридором севморзавода, свет. А это был именно тоннель, уходящий вдаль, теряющийся за плавным изгибом. Для удобства путешественников по нему были проложены рельсы, на которых девушка увидела электрическую дрезину и попыталась пошутить. «Где грузовые вагоны?» «За стеной», — тут же ответил капитан. «В депо есть вагоны любого вида». «Я пошутила?» — растерялась Марси. «А я нет. Казарский вздохнул и поправил фуражку. «Мы планировали сделать более разветвленную сеть тоннелей, но времени не хватило. Из-за смерти принципала дело остановилось. С тех пор пользуемся тем, что успели построить». «Для чего?» «Для войны», — пожал плечами капитан, всем своим видом показывая, что глупее вопросы не придумать. «Мы ведь в крепости». Он уселся в дрезину, снял фуражку и надавил на кнопку запуска. Двигатель мягко заурчал, и Марси поспешила присоединиться к спутнику, заняв соседнее сиденье. Сразу после этого дрезина тронулась в путь. Сознание вернулось, но осторожный Фоколор продолжал лежать с закрытыми глазами, внимательно прислушиваясь к происходящему и пытаясь понять, кто бродит по подвалу. Случайные люди, трипалы или то страшное существо, которое прикончило низших и с одного удара вырубило его, Баала и чистокровного первородного. Фоколор не представлял, как долго пробыл без сознания и решил не рисковать. Лежал настолько неподвижно, что его действительно можно было принять за труп. «Умер?» — послышался осторожный вопрос. «Не знаю». «Вдруг умер? Нам за это ничего не будет», — рассудительно произнес второй. «Нас накажут? Мы просто его нашли». «Вот за это и накажут», — проныл трус. «Первородные и без повода наказывают. А уж за то, что мы мертвого Баала нашли, вообще убьют». «Давайте его съедим», — предложил третий голос. «Тогда нас точно не накажут». «Почему?» — удивился второй. «Потому что Баала не найдут». — хихикнул третий. — И мы скажем, что не нашли. На несколько секунд в подвале установилась тишина. Трипалы, а Фоколор уже понял, что это они, задумались. «Говорят, если съесть демона, можно обрести его силу», — негромко протянул рассудительный. «А вдруг отравимся?» — вздохнул трус. «Окорок у него выглядит аппетитно», — сказал рассудительный, наклоняясь над Фоколором. И умер. Не открывая глаз, Баал резко выбросил вперед и вверх левую руку, и выскочивший из потайных ножен клинок вонзился рассудительному в глаз. Остальные трипалы в страхе отшатнулись, но не побежали, знали, что первородный все равно догонит, и решили не мучить себя бессмысленными упражнениями. В ужасе застыли, глядя на хрипящего на грязном полу рассудительного. Трипалов оказалось пятеро, включая убитого, и Фоколор понял, что это те самые вонючки, которым Грицо велел явиться на подмогу, а получилось на замену. — Как звать? — спросил Баал, посмотрев на третьего, того, который предложил его съесть. — Микцо, — уныло ответил тот, ожидая смерти. — Что в комнате, Микцо? Все мертвы? Девчонка? — Какая? Удивленное выражение, посетившее круглую физиономию Микцо, стало прекрасным ответом на вопрос. Девчонка ушла, прихватив с собой карманного монстра. Что это было? Случайность, атака или предупреждение? Попытался понять Фоколор, продолжая лежать на полу. На кого я нарвался? Вариант обдуманного нападения он отмел сразу. В этом случае его бы тоже убили. Точнее, убили бы в первую очередь. Случайность? Севастополь — город с историей, здесь достаточно отраженных, в том числе сильных, встреча с которыми не сулила ничего хорошего даже Баалу. И Шап, и московские принципалы заботились о безопасности крепости, а значит, девчонка могла оказаться стражем севастопольских тайн, намекнувшим непрошенному гостю, что он ведет себя чересчур дерзко. «Баал, с вами все в порядке?» — поинтересовался Микцо, обеспокоенный тем, что первородный до сих пор лежит на грязном и холодном полу. — Сколько прошло времени? — спросил Фоколор. — С когда? — Действительно, откуда им знать, когда случилось побоище? Фоколор вытащил телефон и увидел, что разговор с Молохом состоялся 2,5 часа назад. Неплохой удар. Встал и вытер о мертвого трипала клинок, спрятал оружие в рукаве, осененный внезапной догадкой, прикоснулся к карману пиджака и понял, что тетрадь пропала. Все правильно. Девчонка не могла ее не забрать. но при этом нахалка оставила записку, небрежно нацарапанную его золотой авторучкой на клочке бумаги, вырванном из его же записной книжки. «Уходи». Значит, предупреждение. Она напала, но не убила. Почему не убила? Потому что приближается очередной цикл. Форнеус должен появиться, и она опасается, что моя смерть привлечет внимание Молоха. Поколор ошибался. Его оставили в живых не из страха перед Молохом, которого Марси не помнила, а потому что девушка не хотела понапрасну лить кровь. Что же касается Форнеуса, то он действительно должен был появиться в ближайшее время, и поэтому следующие шаги Баала были абсолютно верными. Поколор набрал номер капитана Хьюстона, командира дрейфующего в нейтральных водах эсминца Уильям Келли, и распорядился. «Забирайте к востоку, капитан. Мы выходим в море, и я надеюсь быть на борту часа через два. Передайте Якобсону, чтобы запускал акустический буй. Спутники ничего не видят, Баал. Змея нет». «Разумеется, не видят, капитан. Форнеус еще спит», — Поколор помолчал. «Но скоро проснется». Было бы ложью сказать, что дрезина ехала плавно и бесшумно. Она постукивала и лязгала на стыках рельсов, поскрипывала на виражах и дважды начинала гудеть, заставляя Казарского торопливо давить на кнопки панели управления. Но все это было сущей ерундой по сравнению с тем, что Марси видела вокруг, по сравнению с грандиозными подземными сооружениями, найти которые девушка совсем не ожидала. Основные штольни пробиты под бухтой и соединяют все стороны Севастополя. «Зачем?» «Не знаю», — качнул головой капитан. «Шап отдал нам только одну зону, ведущую в дальний Эллинг, и запретил вести собственные разработки. Остальные подземелья он приписал крепости. Кто ими занимается, мне неизвестно». «Почему Шап отдал тайну принципалам?» На этот вопрос Казарский ответил не сразу. Выдержал паузу, словно размышляя, достойна ли девушка откровений, но ответил. «Шап был жестоким, как все древние, но не был дураком. Я думаю, тайна как-то связана с будущим, причем с тем будущим, которое пугало Шаба, и поэтому он решил отдать ее принципалам». «Может быть, тайна связана с пророчеством?» — осторожно спросила Марси. «Я в него не верю», — сказал Казарский. «Так вы знаете о нем?» «Не верю, что оно сбудется». «Почему?» «Слишком фантастично». «А это...» — девушка обвела подземелье рукой. «Это не фантастично? Все, что вы видите вокруг, результат точного расчета и аккуратной, кропотливой работы. Все построено в 30-х годах 20 века, видимо, когда Шап окончательно поверил в пророчество и стал принимать меры. За исключением первого отрезка, тоннель освещался так же скудно, как все остальные подземелья, в которых Марсе довелось сегодня побывать. Но, несмотря на полумрак, она то и дело замечала приметы того, что подземный мир Севастополя не ограничивался одной лишь веткой к неведомому Эллингу. Вот дрезина проехала мимо платформы, глубокая, от которой поднималась широкая труба грузового лифта. Судя по шлюзовой двери, лифт шел сквозь толщу воды. Вот развилка на Инкерман, охраняемая, на перекрестке установлен стакан из бронестекла, и Марси могла бы поклясться, что видела внутри дремлющего матроса. Вот указатель, нижний арсенал, цистерны, склады, продуктовые, уточнил капитан, заметив замешательство девушки. Там хранится еда? Севастополь — крепость, в очередной раз напомнил военный. Нам разрешили использовать эти пространства, и мы используем так, как должно в крепости. Понятно. Правда? — удивился Казарский. Марси фыркнула, но промолчала. Тем временем дрезина стала постепенно замедляться и мягко остановилась у платформы с лаконичным названием 30. «Над нами 30-я батарея», — объяснил капитан, хотя девушка уже догадалась, где находится. «Дальше идем пешком». «Веллинг?» «Веллинг», — подтвердил Казарский. «Разве туда не проложены пути?» Рельсы на платформе 30 не закончились, тоннель уходил дальше, как раз в том направлении, куда указывал капитан, что и вызывало естественный вопрос. «Проложены», — кивнул Казарский, — «но только в технические отсеки. В штаб нужно идти «Как скажете», — пробурчала девушка, искренне надеясь, что шагать придется не в темноте и не в полумраке, потому что начала уставать от нехватки света, не от долгого перехода, не от того, что оставалось на ногах уже больше суток, а именно от нехватки яркого света, пусть даже искусственного. Тьма вызывала отвращение, и капитан, словно поняв ее желание, повернул рубильник, заставив зажечься все лампы не очень длинного и довольно широкого коридора, который привел путников к тяжелой металлической двери, типично армейской, с мощным замком и чужеродным кодовым устройством, слишком современным для этой преграды. «На всякий случай поставил», — объяснил Казарский. «Зона полностью блокирована, но береженного Бог бережет». «Ну да, знаменитое армейское правило, нормальное положение двери закрытое, вход строго по пропускам, часовой стреляет без предупреждения». Девушка прошла через заскрипевшую при открывании дверь, ожидая увидеть типичный военный бункер, наполненный некрасивой металлической мебелью и непонятной аппаратурой, и ахнула, оказавшись в просторном кабинете, широкая стена которого представляла собой панорамное окно, выходящее на огромный, другого слова не подберешь, подземный эллинг с несколькими причалами и сухим доком. У центрального причала Марси увидела подводную лодку, еще раз ахнула, повернулась к Казарскому, раскрыв рот для вопроса, но тот опередил, с улыбкой поинтересовавшись. «Идем вниз». Но девушка сдержалась и отрицательно покачала головой. «Вы ведь не просто так привели меня сюда, правда?» «Правда», — серьезно подтвердил Казарский. «Это ваш кабинет, Марси, то есть ваше рабочее место в вашей крепости». Прозвучало очень строго и по-военному, но при этом как-то по-настоящему. Настолько по-настоящему, что девушке не захотелось шутить. Она кивнула. «Спасибо, капитан». И услышала короткое «не за что». Мебель не прагматичная, металлическая, некрасивая, которую успела представить себе девушка, а резная, темно-красного дерева, с излишествами в виде завитушек и прекрасных ненужных выступов. Массивные книжные шкафы, в которых с достоинством дремлют старинные тома в кожаных переплетах, книги и атласы, письменный стол с двумя тумбами чист, на нем лишь бронзовый чернильный прибор ждет, когда хозяйка примется за работу, 4 массивных глобуса почти в рост Марси, деревянные с искусно вырезанными континентами, островами, горами, реками и озерами. Первый очень точно изображает Землю, второй помечен табличкой Аммердао, третий – Липре, четвертый – Скаракс. Очертания континентов незнакомы, но вырезаны они с той же точностью, что и континенты Земли. «Что это?» – Марси посмотрел на Казарского. Тот развел руками и кивнул на ближайший к глобусам книжный шкаф. Девушка подошла и посмотрела сквозь стеклянные дверцы. На торце верхней полки вырезано «Аммердао», на следующей «Липре», на третьей «Скаракс», и на каждой полке толстые книги в кожаных переплетах, старые, но не пыльные, видимо, в кабинете регулярно убирали. Нужно их прочитать? Полагаю, да. Когда экранизация? Боюсь, не в ближайшее время. Жаль. Марси улыбнулась, но открывать шкаф не стала, отошла к панорамному окну, окинула взглядом эллинг и предложила: «Давайте посмотрим на лодку». «С удовольствием», — Казарский взглянул на хронометр. «Мы и так немного задерживаемся». «Мы торопимся?» «Нужно выдержать цикл». «Цикл чего?» «Прошу в лифт». На этот раз никакого лифтера. Капитан сам открыл дверь, пропустил девушку в кабину и нажал на кнопку. Других остановок, кроме эллинга и кабинета, не предусматривалось. «Я не видела внизу людей», — произнесла Марси. «База пуста?» «Команда выстроена под окном и ожидает вас», — доложил офицер. «Давно?» «Чуть больше 20 лет». Удивиться Марси не успела. Лифт остановился. Казарский распахнул дверь, и девушка увидела команду. 2 десятка мужчин в черных рабочих комбинезонах, застывших в положении вольно, с закрытыми глазами, неподвижные и лишенные волос. «Мертвые?» — догадалась девушка. «Вижу, вам уже доводилось с ними встречаться», — скупо улыбнулся капитан. «Водилось», — не стала отрицать Марси, мельком припомнив визит в Санкт-Петербург. «Их специально убили?» «Нет, убили потому, что их никто не звал», — усмехнулся капитан. «А, да, это тоже крепость. Здесь действуют другие законы. Немцы, догадалась девушка. Да, Казарский вновь посмотрел на часы. Разрешите приступать? Приказываю приступать, твердо ответила Марси. Капитан небрежно вскинул к козырьку правую руку, резко повернулся к строю и рявкнул. «Маншафт!» На этом слове мертвые распахнули глаза. «Цурбе фрахтунг! Машинен лауфен лассен!» Строй рассыпался, моряки бросились исполнять распоряжение, а Казарский вновь обратился к девушке. «Мы выйдем в море сразу, как только завершится погрузка». «Что именно вы будете грузить?» «Давайте взойдем на борт», — предложил капитан, указав на трап. А когда они оказались на верхней палубе, подвел Марси к распахнутому люку в трюм. В очень большой трюм. Девушка не ожидала увидеть подобный отсек на субмарине. Немцы строили эти лодки как грузовые, потом переделали в крейсерские, объяснил Казарский. Но мы вновь изменили конструкцию и теперь используем трюм по прямому назначению. На этих словах ожил кран. Стрела сначала пошла к берегу, к большому бассейну с черной жижей, где к ней подцепили гигантский стеклянный цилиндр в металлической оправе, а затем неспешно, под внимательными взглядами занимающихся погрузкой моряков, стрела повернулась к лодке и плавно опустила цилиндр в трюм на заранее приготовленное место, где цилиндр сноровисто закрепили мертвые немцы. Сразу после этого трюм стал наполняться такой же, как в бассейне, жижей, поступающей из толстого шланга. «Кто это?» — рассеянно спросила Марси, разглядывая упакованное в цилиндр чудовище. «Парнеус», — ровно ответил капитан Казарский. «И хочу сказать, что за 20 лет он ничуть не изменился». Выйти из русских территориальных вод удалось просто, а главное, гораздо быстрее, чем ожидал Фоколор, благодаря мощнейшему катеру «Нортех-5200». Он ждал Баала в Южной бухте, экипаж заранее получил необходимые для пересечения границы бумаги, и в результате они домчались до эсминца за пару часов. И все это время Баал не сидел в кресле, подобно его вонючим спутникам Трипалам, а стоял, подставляя лицо бешеному встречному ветру и вглядываясь в просыпающееся море таким взглядом, будто надеялся разглядеть Парнеуса. Он надеялся и знал, что встреча обязательно состоится, но чуть позже, поскольку ее нужно подготовить. «Я найду тебя, Парнеус, и мы снова будем вместе». Ветер подхватывал слова и уносил их в море, как будто хотел послужить первородному почтальоном. «Ты не представляешь, как я соскучился». Целью Фоколора был не эсминец, который по приказу Молоха обеспечивал силовую поддержку операции, а дрейфующий неподалеку от него танкер «Катрин» под началом капитана Якобсона. Именно он являлся охотником. Поднявшись по шторм-трапу, Фоколор немедленно отправился на мостик и там, едва поздоровавшись, затребовал отчет. «Никаких новостей, Баал», — вежливо сообщил Якобсон, — «иначе я позвонил бы». «Вы запустили акустический буй, как только получил приказ», — подтвердил моряк. «Я уверен, что ультразвук добивает до побережья». «Прекрасно», — одобрил Фоколор. «Распорядитесь готовить белковую наживку». Он планировал охоту последние 100 лет, продумал каждый шаг и точно знал, как привлечь внимание Фарнеуса. «Хочу напомнить, что на борту всего 5 подходящих существ». — осторожно доложил Якобсон. — Я бы рекомендовал готовить наживку только в том случае, если змей... — Своих существ не трогайте, — перебил капитана Фоколор. — Со мной в катере ехало несколько низших. Используйте их. Я отдам распоряжение. — Спасибо, капитан. И Фоколор отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Теперь остается только ждать. Завершив погрузку, Казарский приказал «малый вперед». Лодка неспешно очень-очень аккуратно отошла от причала и двинулась к широкому тоннелю, пробитому в скале прямо по курсу. Марси решила, что тоннель выведет их в открытое море, но через некоторое время капитан велел «Машин, стоп!». Заглянувшая в перископ девушка увидела впереди металлические ворота и догадалась «Шлюз!». «Так точно!» — кивнул Казарский. Позади остановившейся субмарины медленно опустилась металлическая плита, Вторые ворота, надежно отгородившие шлюз от Эллинга. Уровень воды стал подниматься, а лодка погружаться. «Необходимо уравнять давление с той стороной», — объяснил капитан. «Потом мы откроем внешние ворота и окажемся под водой», — догадалась Марси. «Именно, чтобы нас никто не заметил. Нас видят только русские акустики и радары, а на них мы всегда определяемся как свой». «Тогда зачем?» «Чтобы никто не знал, откуда мы пришли». Так и получилось. Когда шлюз наполнился водой, лодка мягко выскользнула в море и стремительно пошла на восток, обходя полуостров по дуге. Мертвые немцы с равнодушной педантичностью исполняли свои обязанности. Машина гудела в штатном режиме. Короткие отрывистые приказы и доклады стали обыденностью, и Марси немного заскучала. «Что мы делаем, капитан?» — спросила девушка, дождавшись подходящего, как ей показалось, момента. «Имеете в виду что-то конкретное?» «Что мы делаем?» «Выгуливаем вашу зверушку». Ответ оказался настолько неожиданным, что Марси несколько секунд его переваривала, после чего рискнула пошутить. «Выгуливаем в трюме?» «Мы его выпустим», — пообещал Казарский и улыбнулся. «Кажется, впервые с момента их встречи. Форнеуса необходимо выгуливать примерно раз в 20 лет. Он должен порезвиться, поохотиться и оплодотворить пару морских кобылиц. Обычно мы отвозим Форнеуса к Карадагу, но мне доложили о большой стае дельфинов неподалеку, и я рекомендую выпустить змея сейчас». «Капитан, вы серьезно?» Девушка до сих пор не очень верила в происходящее. «Да», — подтвердил Казарский. «Мы пасем чудовище?» «Можно сказать и так. Занятие, конечно, интересное, но отнюдь не героическое, в то время как Марси успела придумать множество иных, куда более важных дел, на которые можно отправиться в подводные лодки с морским змеем на борту». «А какова моя роль?» «После того, как Форнеус наиграется, вы загоните его в трюм». «Ага, совсем не героическая роль, от слова «абсолютно». «А потом?» «Потом вернемся на базу». «И все?» «Обычно, да, скучно». Не просто скучно, а жутко скучно. Можно даже сказать, унизительно скучно. Как будто кто-то рассказывал увлекательную, полную неожиданных поворотов историю, а закончил тем, что она ему приснилась. «Кто он, капитан?» — поинтересовалась девушка в надежде, что эта тайна вернет ей интерес к происходящему. Марси не ожидала, что Казарский ответит, вспоминая его поведение в кабинете. Он должен был перечислить название книг, где упомянут их попутчик, но капитан неожиданно сжалился и сообщил: «Последний из морских демонов». «Чудовище?» — переспросила Марси. «Демон по имени Форнеус. Первородный, способный обращаться в чудовище». «То есть обычно он выглядит как человек?» — подняла брови девушка. «Давно не выглядит», — покачал головой Казарский. «Примерно 200 лет назад Шап личным заклятием запретил Форнеусу менять облик». «Но почему? Почему?» «Не знаю». Один из мертвых поднялся и протянул капитану листок бумаги. Казарский быстро проглядел текст, кивнул, что-то коротко добавив по-немецки, и вновь посмотрел на девушку. «Мы откроем трюм, находясь в подводном положении, выпустим Форнеуса и поднимемся сами. Сначала он будет охотиться на дельфинов, а потом поплывет к Карадагу. Там живут кобылицы». «Мы его засекли!» — закричал Якобсон так громко, что погруженный в свои мысли Фоколор вздрогнул. «Мы его видим!» «Где?» — Баал подскочил к капитану, уставился в монитор локатора и дрожащим пальцем ткнул в яркую точку. «Это он?» «Да! Змей?» «Да! Вы уверены?» «Абсолютно!» «Как далеко? Около 3 миль. Откуда он взялся?» «Не знаю. Просто вынырнул из-под воды». «Просто вынырнул?» Но сейчас Фоколору было некогда размышлять над тем, откуда явился Форнеус. Он схватил передатчик и нажал на кнопку вызова. «Хьюстон! Капитан Хьюстон!» «На связи, сэр», — коротко отозвался командир эсминца. «Видите объект?» «Так точно, сэр. Откуда он взялся?» «Не знаю, сэр, он просто вынырнул из глубины». Удивительно совпадающие ответы. Похоже, капитаны учились в одной морской школе. «Ага», — Фоколор помолчал. «Спасибо». «Да, сэр». «Будьте наготове». «Да, сэр». Хьюстон помолчал. «Играть тревогу?» «Да». Бакалор отключил связь и вновь повернулся к капитану танкера. «Акустический буй?» «Работает», — подтвердил Якобсон. «Но змей не реагирует на акустику. Судя по всему, он охотится на дельфинов. Если не среагирует в течение 10 минут, запускайте белковую приманку», — распорядился Факалор. «Свежая приманка ему обязательно понравится». «Да, свежая», — согласился капитан Катрин. И поморщился, припомнив процесс изготовления наживки из визжащих трипалов. «Почему мы не всплываем?» — поинтересовалась Марси, припомнив, что говорил Казарский об их планах. И пока, как девушке казалось, все шло так, как было задумано. Парнеус стрелой вылетел из трюма, на ходу разворачивая огромные кольца. Стремглав домчался до запаниковавших дельфинов и начал резню, в смысле охоту, в смысле свой единственный за 20 лет обед. Капитан и девушка контролировали перемещение змея с помощью вживленного чипа, мертвые немцы молчали, ожидая инструкций, и в какой-то момент Марсе вновь стало скучно. «Почему мы до сих пор под водой?» «К югу от нас находятся две цели», — помолчав, ответил Казарский. «Чужой эсминец и танкер. А поскольку мы в нейтральных водах, я не хочу мозолить им глаза». Слово «танкер» девушка пропустила мимо ушей, а вот первое название заставило ее встревожиться. Марси знала, что эсминец — это что-то военное, а значит вооруженное, а если еще и чужое, как выразился Казарский, то дело и вовсе могло принять неприятный оборот. «Раньше вы их не видели?» — нервно поинтересовалась девушка. «Видел», — спокойно сказал капитан. «Тогда зачем выпустили змея? Они не мешают. Удаление свыше 5 миль, движения нет и...» И в тот самый миг, когда Казарский сообщил, что движения нет, Фарнеус стремительно направился на юг, как раз в направлении двух целей. «Так и должно быть?» — с иронией осведомилась Марси. Однако вывести капитана из себя оказалось для нее непосильной задачей. Казарский поправил фуражку и хладнокровно приказал: «Фолле крафт фораус!» Все шло как надо и даже лучше, намного лучше. Белковая наживка из 4 трипалов сработала идеально. Парнеус, как Факалор и предполагал, соскучился по земной пище и помчался к танкеру, едва учуяв кровь. «Он идет!» — у Факалора задрожали пальцы. «Он среагировал на приманку!» Баал повернулся и резко схватил капитана за грудки. «Если упустите следующую порцию наживки, сварю из вас!» «Я понял!» Не ожидавший такого выпада, Якобсон принялся выкрикивать команды в переговорное устройство, и по танкеру забегали матросы, последний раз проверяя давно подготовленные механизмы. Танкер был танкером лишь частично. По требованию Факалора судно оснастили тралом, подъемным краном и кое-какими дополнительными устройствами, облегчающими захват крупного морского животного. Грузить змея планировалось в танк, который уже набрал забортной воды, и дело оставалось за малым — подхватить накинувшегося на приманку Фарнеуса и переместить внутрь. «Приготовиться!» — распорядился Якобсон, напряженно наблюдая за приближающимся к наживке чудовищем. Спинной плавник змея то и дело показывался над водой. «Начинаем строго по команде!» А на мостике эсминца Уильям Келли царило не меньшее напряжение, вызванное в том числе и тем, что некоторые офицеры не верили своим глазам. «Это Несси!» — прошептал молоденький лейтенант. «Несси в Шотландии!» — отрезал капитан Хьюстон. «Это другой змей!» Далеко не все члены экипажа эсминца знали об отражении, о том, для чего корабль в действительности прибыл к русским берегам и по чьему приказу организован поход. Однако все они дали подписку о неразглашении и будут молчать об увиденном. Никому из моряков не хотелось провести следующие 25 лет в федеральной тюрьме, из которой их не вытащит ни одна правозащита в мире. А вот удивляться им никто не запрещал. «Кто это?» «Какое вам дело, лейтенант?» — усмехнулся Хьюстон. «Мы должны помочь парням выловить монстра и отконвоировать судно в безопасный порт». «Интересно, кто нам может помешать?» Пробубнил себе под нос старпом, а в следующий миг офицеры увидели характерное бурление воды неподалеку от танкера. И ошарашенный Хьюстон завопил: «Акустики! Как вы посмели прозевать подлодку?» «Что происходит?» — пролепетала Марси, растерянно глядя в перископ. «Парнеуса похитили?» «Похищают», — уточнил не менее растерянный Казарский. Происходящее выглядело дурацкой шуткой, или эпизодом фантастического фильма, или дурацким для девушки, но великолепно снятым эпизодом фантастического фильма. Парнеуса схватили. К удивлению Марси, змей оказался огромным, не менее 50 метров в длину и 3-4 в диаметре, с крепкими передними лапами, когтями, острыми рогами, клыками в жуткой пасти, с сильным телом, но сейчас совершенно беспомощным. Змей запутался в гигантской сети, растерялся и, возможно, испугался. Его жалобный рев то и дело пролетал над морем и был отчетливо слышен через внешние микрофоны. Парнеус отчаянно сопротивлялся похищению, извивался, пытался разрезать сеть когтями и острыми плавниками, но ничего не мог поделать. Несмотря на трепыхание, его медленно, но уверенно вытаскивали из воды и намеревались вот-вот взять на борт. «Танкер», — прищурился Казарский. «Парнеуса спрячут в цистерну», — подумал и добавил. «Разумно. Надо ему помочь», — опомнилась Марси. «Это наш змей». «Алярм!» — почти одновременно с ней рявкнул капитан. «Торпедоваффе, ахтунг!» — завыла сирена, и по лодке забегали мертвые немцы. «Что вы им сказали?» «Приказал», — поправил гражданскую Казарский. «Разговаривает врач с пациентом, а я командую». «Что вы им приказали, капитан?» — поправилась Марси. «Подготовить торпедные аппараты». «Торпедные?» — повторила девушка, припоминая, что означает услышанное прилагательное, и через секунду округлила глаза. «Вы хотите потопить корабль?» «Судно!» — вновь поправил пассажирку Казарский. «А что?» «Ну...» — Марси вдруг подумала, что Фарнеуса, разумеется, нужно спасать, но пускать на дно целый танкер — это как-то чересчур. «Другие варианты есть?» «Другой вариант стоит правее», — хмуро ответил капитан. «Чужой эсминец, о котором я вам говорил». В переговорных устройствах звучали отрывистые доклады и вопросы. Мертвые немцы деловито, без суеты, общались между собой. Лодка готовилась к атаке. Марси не знала, что делать. «Капитан, я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал». «Они захватили змея не случайно», — спокойно произнес Казарский. «Они ждали, когда Фарнеус появится, приготовили ловушку и транспорт и взяли с собой эсминец, на котором в данный момент играют тревогу». Он выдержал короткую паузу и жестко закончил. «Там ваши враги, Марси, и они сделают все, чтобы вас убить». Несколько секунд девушка смотрела Казарскому в глаза. Затем ее взгляд стал холодным, но не жестоким, и прозвучало решение. «Я видела на палубе пушку». «Да», — кивнул капитан, — «у моей субмарины есть орудие. Сбейте кран и освободите Фарнеуса». Марси вздохнула, побарабанила пальцами по столешнице рабочего стола, но все-таки произнесла то, что ждал Казарский. «Продолжайте готовить торпедные аппараты. Если сочтете нужным, атакуйте без моего приказа». «Это старая субмарина», — пробормотал ошарашенный Якобсон. «Скорее всего, времен Первой мировой». «Откуда она здесь?» — выдохнул Фоколор. «Вы у меня спрашиваете?» «А у кого? Это ваша операция?» «Черт!» Подлодка, возможно, действительно была очень старой, однако шла она изумительно быстро, а экипаж действовал с изумительной слаженностью. Не прошло и минуты после всплытия, как на верхнюю палубу выспали моряки и принялись стремительно готовить орудие к бою. Без суеты, но с такой скоростью и точностью, словно были не живыми людьми, а роботами из фантастического фильма. «Они собираются стрелять?» — пробормотал Якобсон и подумал, что позицию противник выбрал прекрасную, закрылся от эсминца танкером и может делать с Катрин все, что угодно. А Фоколор посмотрел в бинокль на лодку, затем перевел взгляд на извивающегося в сетях Парнеуса, его наконец-то удалось целиком поднять из воды, и сообразил: Они хотят освободить змея. Что? Нас бы они торпедировали, резанул Фоколор. Они хотят освободить змея. В следующий миг громыхнул выстрел. Якобсон вскрикнул, зажмурился, а через секунду сообщил: «Высоко! Они целятся в кран!» Фоколор схватил рацию. «Хьюстон! Хьюстон, у нас проблемы! Появилась подлодка! Мы видим, Катрин! То есть видели!» Без восторга отозвался капитан эсминца. «Русские? Немцы? Что?» «Долго объяснять!» — отмахнулся Фоколор. «Капитан, у вас есть ракеты или еще что-нибудь в этом роде? Подбейте ее!» «Вы уверены?» Чувствовалось, что старому и опытному Хьюстону очень не хочется затевать войнушку неподалеку от Крыма, пусть даже в нейтральных водах. С тех пор, как 200 с лишним лет назад русские взвалили на себя ответственность за безопасность Черного моря, в его акватории даже бензиновой зажигалкой не рекомендовалось чиркать без разрешения. Однако Фоколор закусил у дела. «Субмарина старая, незарегистрированная, флага нет, на связь не вышла, без предупреждения открыла огонь по гражданскому судну. Чего вам еще надо? Не тяните время, капитан, вы знаете, чем это может для вас закончиться». И мало кто понял, что представитель федерального правительства Фоколор говорит отнюдь не о карьере. Капитан знал, что за операцией следит скорый на расправу Молох, и не посмел отказаться. «Я все понял, сэр». Хьюстон коротко выдохнул и рявкнул. «Боевая тревога! Цель — неопознанная субмарина!» В это мгновение прогремел второй выстрел с субмарины. Снаряд попал точно в цель. Подъемный кран «Катрин» заскрипел, зашатался и плавно, словно в замедленной съемке, рухнул за борт. Он освободился? Фоколора не волновали ни люди, ни состояние судна. Все внимание Баала было отдано Фарнеусу. «Где змей?» — надеюсь, утонул. — пробормотал Якобсон. — Это еще почему? — Потому что мы его сильно разозлили, — ответил капитан танкера. — Очень сильно. — Мы его освободили, — радостно закричала Марси. — Освободили! — Парнеос не всплыл, — заметил Казарский. — Всплывет, — уверенно ответила девушка. — Прикажите артиллеристам возвращаться. — А как быть с танкером? — Пусть уходит. — Полностью с вами согласен. И тут субмарину тряхнуло. Слева направо и вверх, а затем вниз. Тряхнуло так, что показалось, сейчас перевернется. Однако лодка удержала горизонт. Пока удержала. Но внутри пронзительно завыла сирена. «Что это было?» — крикнула Марси, поднимаясь с палубы и потирая ушибленное бедро. «Ракета», — спокойно ответил Казарский. «Эсминец не сдержался». «Дазлек рехц», — бесстрастно доложил мертвый немец. «Вир Зинкин. Торпедо Айнзац». Ровно в тон немцу произнес капитан и вновь поправил фуражку. На этот раз ее действительно слегка перекосило. «Das erste und das zweite Torpedoer! Los!» Лодку дважды тряхнуло, но на этот раз аккуратно, и девушка поняла, что прозвучали выстрелы. «Капитан, выпустили торпеды?» — выдохнула Марси. «Вы разрешили мне действовать по усмотрению», — напомнил Казарский. «А я привык давать сдачи». «Das erste!» — сообщил немец. Девушка различила легкое подрагивание, как будто где-то далеко за толщей воды случился злой взрыв. «Das zweite!» А еще через несколько секунд мертвый повернулся и доложил «Zwei Torpedo Treffer! Dankt der Gefechtsbesatzung von mir!» «Я не хотела, чтобы кто-нибудь пострадал», — вздохнула Марси. «Кстати, мы продолжаем забирать воду, а значит, тонем», — любезно сообщил Казарский. «И скоро ляжем на грунт». «Вы серьезно?» — похолодела девушка. «Не волнуйтесь, корпус должен выдержать. Потерь среди экипажа нет». Капитан Казарский был спокоен, как статуя Будды. Капитан Хьюстон тоже. Он внимательно выслушал требования разъяренного Фоколора. «Хьюстон, повторите атаку!» И жестко ответил. «Не могу, сэр». «Почему?» «Русские требуют объяснений, сэр. Скажите, что мы в нейтральных водах, но неподалеку от их главной базы, что делает русских немного нервными», — хмуро напомнил капитан эсминца. «Береговые батареи ведут нас оружием». «Что это значит?» — Фоколор чуть сбавил тон. «Это значит, они готовы стрелять, сэр», — Хьюстон помолчал. «Я им солгал о непроизвольном срабатывании ракетной установки, но во второй раз эта байка не пройдет. К тому же русские истребители на подходе, и теперь они будут долго нас сопровождать. Да и лодка все равно ушла под воду. Мы скоро к ней присоединимся. Вижу, сэр. Очень жаль, что так получилось. Две торпеды подряд с убийственно короткой дистанции сделали свое дело. Катрин тонула. Не быстро, но неотвратимо. Моряки спускали шлюпки и рассаживались в них с таким спокойствием, будто им каждую неделю доводилось покидать тонущее судно. Хьюстон приказал подготовить места для размещения экипажа танкера, спустить на воду вельбот с командой спасателей, на всякий случай, и проводил взглядом пару любопытных Су-30-х с ревом прошедших над эсминцем. Распорядился доложить портовым службам об инциденте. Танкер «Катрин» затонул после столкновения с эсминцем, жертв нет. Затем услышал изумленное «Боже мой!» Повернулся и закусил губу, увидев вынурнувшего из воды змея, который почти сразу скрылся от глаз военных за тонущей «Катрин». «Фарнеус! Друг мой! Брат!» Обрадованный Фоколор вскочил на ноги, перебрался на нос шлюпки и развел в стороны руки. «Форнеус!» Не утонул, не погиб, с трудом, но освободился от сетей, в бешенстве разорвав их когтями, и помчался наверх глотнуть воздуха и посмотреть на тех, кто едва не лишил его свободы. Змей стрелой вылетел из воды, на секунду завис в воздухе, яростно оглядываясь, оценивая обстановку, вновь нырнул, но на этот раз не глубоко, вновь появился над водой, выгнувшись в боевую стойку, и стремительно поплыл к шлюпкам. Неизвестно, насколько разумным был сейчас Фарнеус, но рассудил он верно. Катрин тонет, на нее нападать бессмысленно, закованный в броню эсминец слишком крепок, а потому наилучшая цель — шлюпки, ничем не защищенные, полные еды. На них можно сорвать злость, а заодно подкрепиться. «Я твоя свобода!» — закричал Фоколор, вытягиваясь навстречу другу. «Я твое счастье!» В шлюпках началась паника. Кто-то кричал, проклиная и Баала, и чудовище. Кто-то плакал, кто-то прыгал в воду. Но Фоколор ни на секунду не мог предположить, что существо, в которое обратил Фарнеуса Шап, не вспомнит его. 200 лет Фоколор ждал этой минуты, 200 лет искал любимого, 200 лет мечтал вновь посмотреть в его глаза, и не было для него ничего важнее, чем те слова, которые он выкрикивал, стоя на носу шлюпки. «Я твое возвращение, Фарнеус! Я твой мир! Ты помнишь меня, я знаю! Ты не мог забыть, ведь я твоя любовь!» И змей замер, изогнулся над шлюпкой, распахнул пасть, заставив завопить от страха даже тех моряков, кто до сих пор не давал волю эмоциям, чтобы они не помешали добраться до эсминца. Даже они теперь кричали, окончательно потеряв веру в спасение. А змей навис над ними, но замер, глядя в упор на черноволосого Фоколора, глядя, словно вспоминая, словно пытаясь вспомнить, словно Черное море неожиданно обратилось в теплые воды Крита, словно существо осознало себя. Страшные когти на передних лапах медленно шевелились, будто Фарнеус перебирал в воздухе пальцами, а огромные желтые глаза не отрывались от Баала. Они смотрели друг на друга спустя 200 лет. Один, кажется, ошеломленный, второй, боящийся поверить в удачу. «Ты не мог меня забыть!» — закричал Фоколор, стоя перед другом, братом и любовником. «Я ведь не забыл!» И показалось, что в глазах Фарнеуса вспыхнул огонек, тот самый демонический огонек с привкусом соленой воды, который Фоколор так сильно любил, искра, которая когда-то привлекла и затянула. Показалось, что Фарнеус справился с существом, надетым на него шабом, узнал Фоколора, и между ними нет. Показалось. Шап не просто запретил Фарнеусу принимать облик человека. Шап отобрал у последнего морского демона личность, навсегда обратив в чудовище, знающее лишь одну жизнь. «Фарнеус!» — закричал Фокалор в последней попытке достучаться до старого друга. Змей издал короткий рык и перекусил Баала пополам. «Мы легли на грунт», — коротко доложил Казарский после того, как Марси вновь поднялась с палубы. То есть мог бы и не докладывать. Девушка потерла ушибленную ногу и задумчиво протянула. «Так вот, как это происходит». «Именно так», — подтвердил капитан. «Мы сумели удержать корабль по горизонту, но всплыть самостоятельно не получится. Набрали слишком много воды». «Ну, не совсем удержали». Палуба накренилась градусов на 7, но, учитывая обстоятельства, это было вполне терпимо. «Не слишком обнадеживающий доклад», — вздохнула девушка. «Мы живы», — пожал плечами Казарский. «На мой взгляд, это внушает определенный оптимизм». «Пожалуй», — Марси заставила себя улыбнуться. «Что еще плохого?» Девушка не ожидала услышать продолжение, но оно последовало. «Хода нет», — сообщил капитан. «Рация повреждена коротким замыканием, так что подать сигнал бедствия не получится. Радисты пытаются привести аппаратуру в чувство, но я не стал бы рассчитывать на их усилия». «То есть ситуация плачевная?» Девушка старалась держать себя в руках, но получалось, если честно, так себе. Голос дрожал. Впрочем, у кого бы не задрожал при таких обстоятельствах. Непробиваемая толща воды над головой еще никому не добавляла хорошего настроения. «Мы сделаем все, чтобы спасти вас, Марси», — пообещал Казарский. «Я не хочу терять корабль, капитан». И в его глазах девушка впервые разглядела нечто вроде уважения. Старику понравилось то, что он услышал, и потому ответил он предельно мягко. «Вы не потеряете корабль, Марси. Гибель Катрин не осталась без внимания. Скоро сюда подойдут наши пограничники. Как только они появятся, вы наденете водолазное снаряжение, покинете корабль через торпедный аппарат, подниметесь на поверхность и подадите сигнал бедствия. Пограничники, разумеется, начнут задавать вам вопросы, но вы попросите позвонить по телефону, номер которого я вам продиктую, и все формальности будут улажены. А вы? Если сочтете нужным, вы прикажете поднять корабль», — ровным голосом продолжил Казарский, не ответив на вопрос девушки. «Спасательная операция займет некоторое время, но команда, как вы понимаете, будет ждать вас столько, сколько потребуется. А вы?» С нажимом повторила Марси, глядя капитану в глаза. «В нашу следующую встречу я буду иначе выглядеть, а вы станете называть меня другим именем», — улыбнулся тот. «Только и всего». «На борту лишь один водолазный костюм», — удивилась девушка. «Я никогда не брал в поход второй». «Почему?» «Из суеверия. Ему не было стыдно в этом признаться». Несколько секунд Марси выразительно смотрела на спокойного капитана, после чего покачала головой. «Я вас не оставлю». Фраза прозвучала искренне и очень по-человечески, слишком по-человечески, что заставило Казарского улыбнуться. «Вы не готовы к жизни в отражении, Марси, вы для него слишком хороши». Ответить девушка не успела. «Стойерборд шлагзайте», — доложил немец. А в следующий миг лодка покачнулась, ощутимо накренившись влево. Марси привычно рухнула на палубу и недовольно завопила. «Что опять происходит?» «Понятия не имею», — капитан успел за что-то ухватиться и удержался на ногах, — сказывалась морская школа. «Это ваш любимый ответ». «Вир верден бевект», — бесстрастно продолжил мертвый. «Еман бергт унс». И девушка сообразила. «Фарнеус!» Лодка вновь покачнулась. «Он пришел на помощь!» «Неподалеку есть банка», — прошептал капитан. «Если змей догадается дотащить нас до нее, мы сможем закрыть пробоину, откачать воду и своим ходом вернуться на базу». «Он догадается, он умный», — сказала Марси, усаживаясь на пол и упираясь спиной в стену. Ей надоело постоянно падать. Села и отчетливо представила, как обхвативший корпус змей тянет корабль с глубины. тянет упрямо и упорно, прикладывая все силы и очень экономно расходуя запас кислорода, потому что не хочет оставлять лодку на дне и возвращаться, представила и улыбнулась, и снова обратилась к капитану. Из вашего рассказа следовало, что Шап превратил Фарнеуса в безмозглое существо. Он такой и есть. Но Фарнеус нам помогает. Не помогает, нет, Казарский усмехнулся. Шап создал это существо, чтобы оно служило вам, Марси. И сейчас оно служит. Если потребуется, оно умрет за вас. Если потребуется, убьет за вас. Но оно – существо, которым ничего не осталось от демона моря. Потому что море – это другой мир, находящийся рядом, но совершенно особый, допускающий к себе, но отделенный стеной, опасный, но готовый дружить. Тот, кто чувствует море, знает, что его немыслимая глубина хранит все тайны Вселенной, потому что море – ее отражение, потому что в нем прячется небо, рассеянно рассыпая по волнам бриллианты звезд и королевский алмаз солнца, потому что им дышит ветер, вольный бродяга и верный друг, потому что к нему прижимается твердь, робко вглядываясь в бездонную глубину, в такую глубину, где понятия тьмы и света теряют смысл, поглощенные бесконечным морем, не знающим ни добра, ни зла, и не знающим преград. «Не верю», — прошептал Редька, глядя на море. «Это невозможно! Ты его видел?» — тепло улыбнулась Марси. «Разве нет?» «Никогда в жизни!» — художник судорожно сглотнул. «Я слышал рассказы, говорил с теми, кто вроде бы видел, ездил сюда несколько раз, но сам ни разу. Но ты его написал, — заметила девушка, — и написал очень точно. Я его выдумал. Все, что мыслимо, материально», — негромко произнес капитан Казарский. И поднял ворот тужурки с таким видом, словно легкий ночной ветерок должен вот-вот смениться резким осенним порывом. Все, что отражается, наполняет мир и становится его частью. В этом суть вечного создания нового. То есть я выдумал змея, и он появился? Редька окончательно растерялся. Его зовут Фарнеус. Его выдумали до тебя, рассмеялась девушка. Кто? Капитан свысока, он был выше художника на голову, посмотрел на Редьку и объяснил. Марси пошутила. Николай, Фарнеус всегда был частью нашего мира. Невероятно. Они стояли на обрыве Карадага, высоко над морем, словно паря между волнами и звездами, и наблюдали, как громадный змей склоняет к близости морских кобылиц в гигантской чаше лунного света, в которую обратился залив при полной луне, а справа расположилась на треноге новая картина Редьки, увидев которую, Марси и велела капитану пригласить художника с собой. «Теперь я видел все», — улыбнулся Редька, не сводя горящих глаз с резвящегося Фарнеуса. «Спасибо». «Еще не все», — тихо сказал Казарский. «Еще не все», — эхом повторила Марси и взяла художника за руку. Мягко потянула за собой, а точнее к себе, в отражение, поскольку имела власть показывать скрытое, и прошептала «Все ты увидишь сейчас». И Редька изумленно вскрикнул «Как?» и схватился за голову, не в силах ни понять, ни принять увиденное, в силах лишь лепетать «Как?» и верить и не верить одновременно «Как?» Пророчество сбылось. Улыбаясь, ответила Марси, крепко держа его за руку и глядя, так же, как художник, на небо. «Ведь все, что мыслимо, осуществимо, и теперь наш мир выглядит так, во всяком случае, в отражении». «Не верю», — прошептал Редька, — «не верю». «Но вы это написали, Николай», — заметил капитан, бросив быстрый взгляд на картину, словно удостоверяясь, что она по-прежнему здесь и не изменилась. «Вы это видели, Николай? Вы знали, что так будет?» «Я не знал!» — Редька машинально шагнул вперед и едва не сорвался с обрыва. «Мне просто казалось, что должно случиться именно так!» И так случилось. Пророчество сбылось.